Глава 9. Город Азанар. Академия магии. Я пришел в себя и удивленно узнал, что выучил новую базу. Называлась она «Картография». В ближайшем пространстве было три системы со своими звездами. Около сотни планет, 8 из которых населены. В закрытом секторе не было жилых станций, но располагались автоматические спутники. Находился я в лазарете. Рядом никого не было. Я встал, оделся в свою одежду, которая была аккуратно сложена на стуле, и пошел к себе. Я вышел, никем не остановленный, во двор академии и окунулся в теплый ласковый вечер. Легкий ветерок приятно ворошил мои волосы. Я вздохнул полной грудью и бодро отправился в свои апартаменты. Мне хотелось разобраться в трофеях, которые я взял с убитых демонов. По двору прогуливались группки студентов. В академии наступила своя вечерняя жизнь. Я шел, никого не задевая, наслаждаясь хорошим вечером и покоем в душе. Но все хорошее, как обычно, заканчивается очень скоро. Это правило я уяснил с детства, когда бывал бит отцом за курение и выпивку с друзьями-подростками. Поэтому, увидев, как замигали тревожные огоньки моих вассалов, сразу выпал в ускоренное восприятие. Оценка обстановки. Недалеко зажали двух девушек, Эрну и тихоню Мию. Вот и первый звоночек недоброжелателей, затаившихся на время. Шакалы прознали, что я в лазарете без сознания, и решили воспользоваться моментом. Но, благородные, сейчас вам отломится. Жалеть их я не собирался. В два прыжка телепортации оказался на месте и увидел, как моих девочек окружили 4 дворянина, и моя давняя знакомая девушка по трактиру Руха. Эрна и Мия, отгородившись щитом, стояли красные, закусив губки, а парни вовсю издевались над ними. «Вы, нихейские подстилки, что жметесь? Раздевайтесь, нас тоже утешьте!» И кинжалами старались разрядить щит. Вот тут они здорово промахнулись. Нападать с оружием на вассала — это то же, что объявить войну их сюзерену. Поэтому я не стал вести разговоры, а вышел из ускорения и сильным пинком под зад сразу отправил одного в затяжной полет. Двоих схватил пальцами за носы и дернул вниз, так что они рухнули на мостовую со сломанными носами, и добавил ногой по ребрам. А самого говорливого просто жестоко избил до потери сознания. Потом повернулся к девушке и сказал: «Вам, сударыня, должно быть стыдно, что вы принимаете участие в таком мерзком деле, как поругание девушек». Она гордо подняла голову и хотела что-то ответить, но я не собирался ее выслушивать, а тихо проговорил: «Заткнись, тварь, или уйдешь отсюда голой». Гордячка вскрикнула и с ужасом бросилась прочь. Через пару рит материализовались маг и два стражника. Маг осмотрелся и дал команду забрать пострадавших. Но это не входило в мои планы. Подонки должны были прочувствовать всю глубину своей глупости. Да и для остальных это должно стать уроком. «Мессир, я обвиняю этих дворян в вооруженном нападении на моих вассалов. Вы можете представить доказательства, студент?» — недовольно спросил маг. «Могу, мессир, и сделаю это на суде. А сейчас арестуйте их». «Не бери на себя много, студент», — с усмешкой ответил маг. «Если вы этого не сделаете, мессир, я обвиню вас в неисполнении своего долга. И тогда посмотрим, что скажет господин ректор». Я нагло смотрел на мага, а тот даже позеленел от злости. «Как ваше имя, студент?» — сквозь зубы спросил он. «Иридар Тан Абаи, мессир». В глазах мага проскользнуло узнавание, и он совсем другим тоном ответил: «Я их арестую, но вам самому придется объясняться с мессиром Кронвальдом». «Несомненно, я это сделаю, мессир», — ответил я. «Идемте», — обратился я к девушкам. Они облегченно вздохнули и, радостно щебеча, пошли рядом со мной. Мы прошли почти до нашего факультета, когда рядом с нами появился дед-сторож. Хотя он такой же сторож, как я, балерина. «Пошли к ректору», — без предисловий сказал он. «А вы, девушки, идите и никого не бойтесь. Сегодня уже точно с вами ничего не приключится». Потом взял меня за руку, и мы оказались в кабинете хмурого ректора. «Добрый день, мессир», — поздоровался я. «А я как раз хотел к вам зайти». «Ты почему не в лазарете?» — уставился он на меня. «А что мне там делать? Я здоров как бык». «Как кто?» Оба удивленно смотрели на меня. «Блин, опять прокол с поговорками». «У нас такая поговорка есть», — постарался я оправдаться. «Ряд дворян обвиняет тебя в неоправданном нападении со спины. Что скажешь?» Перешел сразу к делу архимаг. Я с интересом посмотрел на него. «И когда только успели, мессир? У вас есть их официальное заявление?» Меня это искренне заинтересовало. Как за 5-10 рит можно отойти от побоев, продумать защиту и подать встречное заявление? Работа девушки, никак иначе. «Нет, но избитые тобой дворяне готовы это сделать». «Тогда я подожду их заявление и только потом буду отвечать, господин ректор». Я был доволен. Он сам шел в свою ловушку. Это понял наш сторож и сказал. «Крон, с этим парнем играть в карты нельзя. У него всегда есть два дополнительных туза в рукаве». «Чего ты добиваешься?» — спросил он меня. «По 1500 золотых с каждого, включая девушку». «За что это?» — архимаг сделал вид, что очень удивлен. «За нападение с оружием на моих вассалов», — ответил я. «Разве вам не докладывали?» Господин ректор сделал вид, что не услышал вопроса. «А где доказательства?» — стал вымогать информацию дед. «Они есть у меня», — я нахально ухмылялся. «Показывай», — приказал ректор, раздраженно глядя на мою ухмылку. «Сначала заявление от пострадавших». Мне не надо было даже задумываться. «Зачем они тебе?» — ректор начал выходить из себя. «Чтобы взять с них по 5000, не стал я скрывать». Ректор и дед в упор смотрели на меня. «А ты знаешь, я ему верю», — как-то вдруг спокойно сказал архимаг. «Будут тебе золотые с каждого. Давай доказательства». Я запустил запись голограммы происходящего. Шиза давно скопировала и улучшила плетение древнего мастера с кубика, который мне показывали у Увидуса. Сейчас я быстро, пока вел разговор, перенес заклинание на голову Барса, заменив им щит, и включил воспроизведение. Сказать, что оба мессира были поражены, значит ничего не сказать. Такой предусмотрительности от беспокойного Нихейца они не ожидали. Не ожидали они и наличия такой магической вещи у меня, по свойствам схожей с древними артефактами. «Я же говорил, у него есть тузы», — засмеялся дед. «Давай нам этого барса, потом вернем с деньгами». Я подал ему амулет и пошел на выход. «А записи боя у трактира у тебя случаем нет?» — спросил мне в спину дотошный старик. «Нет», — отрезал я и вышел. «Какой подарок, Крон, дал нам этот добрый юноша. Вот за такие моменты я его и люблю. Иначе я бы подумал, что пора на покой. Будь он поопытнее, постарше, мог бы этой записью воспользоваться совсем по-другому. А заявление с них возьми. И с дуры этой тоже». «Как ты думаешь, по 5000 с их отцов возьмешь?» «Легко», — засмеялся архимаг. Нейтральный мир, город Брисвель. Демон пробыл в городе 10 дней. Осторожно расспрашивал о нижних слоях инферно у опытных наемников. Теперь они не отмахивались от него, как от назойливой мухи. Они признавали его очень удачливым шебезом и считали почти своим. Он также присматривал за лавкой алхимика, беря на заметку всех посетителей. Он надеялся выйти на след валорцев. За ним тоже была слежка, опекали его плотно, но он не обращал на это внимания. Воровская гильдия его не трогала. Чтобы идти на глубинные слои инферно, демону нужен был свой отряд, и он знал, где его набрать. Перед убытием он предупредил Тайро, что оставляет номер за собой, и положил золотой на стол. «Если через трик не вернусь, это в счет оплаты за проживание в следующий раз», сказал он и попрощался. Прихватив свой десантный рюкзак, он вышел из трактира. Перед отправлением он хотел наложить на него плетение пространственного кармана. Об этом он договорился заранее с местным магом, который брал за работу дорого, но гарантировал результат. Выйдя из трактира, граб направился в магазин магических артефактов. За ним сразу увязался хвост. Алиш привык к постоянному сопровождению шпионов гильдии воров и только хмыкнул. Мастер его ждал. Он забрал рюкзак, закрыл перед его носом дверь магазина, только буркнув: «Подожди час». Демон потратил это время на покупку эликсиров, алхимических бомб, десятка амулетов ментальной защиты первого уровня и через час забрал рюкзак. Теперь тот стал настоящим артефактом. В пространственный карман можно было положить тонну разного груза. Верхний слой инферно — стеклянная пустыня. Пустыня, как всегда, встретила его извилистой лентой реки, красным песком и раскаленным жаром полуденного светила. Быстро переправившись через речку, граб включил маскировку бронекостюма и спрятался за бархан. Как он и ожидал, по его следам выдвинулся отряд в составе 10 разумных, состоящий из разных рас. Демон достал бинокль и стал внимательно их рассматривать. 6 демонов, 2 орка и 2 человека. Люди, скорее всего, маги. Орки — следопыты. Демоны — силовая поддержка, размышлял он вслух. Повернувшись, граб быстро зашагал к первому опорному пункту. До него он дошел без остановки к середине дня. Микроклимат скафандра обеспечивал чистоту и комфорт. Встроенный экзоскелет позволял тратить минимум сил на передвижение. Устроившись в транспорте, он стал следить за местностью. Преследователи сильно отставали, так как шли по жаре и очень осторожно. Видно было, что они здесь первый раз. Его следы они потеряли у зоны радиоактивного заражения. Долго стояли, ругались. Наконец спор закончился, и орки разошлись в разные стороны. Вскоре один орк вернулся, и преследователи скрылись из его поля зрения. Куда они пошли, Алиш знал. Место отдыха тут было только одно. Оазис между холмами у развалин. Дав команду себе спать, он проспал до середины ночи. Потом вышел и направился вглубь пустыни. Он искал мутантов, чтобы привести их за собой к оазису. Долго ему идти не пришлось. Первая парочка встретилась уже через полчаса. Но пары для его плана было мало, и он стал кружить по пустыне, собирая целую стаю. Когда на сканере показалось больше десятка красных отметин, демон взял направление на оазис. Он злил тварей, то приближаясь, то разрывая дистанцию. В конце концов, сильно разозленные, они толпой ринулись за ним. Граб бежал легко и быстро. В бронекостюме он мог развить значительную скорость, передвигаясь долго и без устали. Перед оазисом он включил маскировку. Проскользнул на вершину холма и зарылся в песок. Мутанты, потеряв его, дико взвыли и бросились на новую, неожиданно появившуюся добычу. Алиш видел, как вскочили его преследователи и грамотно организовали круг обороны. Внутри круга стояли маги, которые поставили полог защиты. Твари атаковали со всех сторон беспрерывно. Они бились телами в защиту, плевали какой-то дрянью, стекающей слизью по стенкам щита. Демоны, стоящие во внешнем круге, кололи их мечами. Орки стреляли из луков. Наконец, эффект неожиданности прошел, и обороняющиеся пришли к пониманию, что мутантов надо убивать по одному. Орки выбирали и расстреливали выбранную тварь. Демоны добивали ее мечами. Пало уже 3 твари, когда у магов стал заканчиваться запас магической энергии, необходимой для поддержания щита. Вот пало еще 2 мутанта, похожие на собак-переростков, и в это время щит пропал. Оставшиеся чудовища набросились на ближайших демонов. 2 сразу сбили и растерзали. Хотя они были расстреляны орками, в брешь ворвались еще 3 твари. Демоны развернулись и бросились бежать, оставив орков и магов одних наедине с мутантами. Орки завизжали и выстрелили в спину убегавших демонов, которые оставили их на растерзание мутантам. Вскоре все закончилось, установилась тишина, прерываемая чавканьем дорвавшихся до добычи монстров. 2 демона стремительно возвращались к реке, не оборачиваясь на оставленных участников похода. Дело было сделано. Бандиты отправлены назад с известием о гибели отряда. «Наговорят с 3 короба», — с усмешкой подумал граб и вошел в рассветное утро добивать мутантов. Быстро расстреляв их из арбалета, он собрал их органы, не забыв прихватить то, что осталось целым от магов. На другой день, к вечеру, он был уже у десантного корабля, где его встречал дрон. Периметр перед кораблем был превращен в крепость. Используя песок как строительный материал, Умная машина создала стены, закамуфлировала их под развалины и установила датчики слежения. От транспорта глубоко под землей был прорыт тоннель, который примыкал к старой канализации. Сопровождаемый мехом, демон прошел весь тоннель и остановился перед стеной с люком от транспорта. Инженерный дрон вовсю грабил разбитые транспорты в округе, используя их на запчасти. По тоннелю шли силовые кабели к солнечным батареям. Они питали батареи для механизмов запирания и отпирания дверей и ручных бластеров. Последние защищали вход с обеих сторон. Люк с шелестом отворился, и Алиш прошел в каменное чрево канализации древнего поселения. Здесь пахло гарью. Стены и пол на всем протяжении были обожжены. Выбрав нужный файл записи с датчика, демон просмотрел недавно происшедшее побоище. По коридору со стороны оврага двигалась масса крысанов, не менее сотни особей солдат и колпаков. Когда они достигли входа в подземелье, им преградила путь стена с бронированным люком. Толпа мутантов стыла напирала, а передние стояли и тупо смотрели на люк. В это время в них ударила длинная очередь из бластера, мгновенно поразив ближайших. Испуганные повелители подземелий бросились, визжа от страха, обратно. Но там их ждал дрон. Мех, не испытывая сомнений, быстро сжег орущую толпу. «Значит, великий поход подземных владык окончился сокрушительным поражением», — усмехнулся демон. «Хоть крысаны и были в меру разумны, сильны и невероятно жестоки, все же они были довольно примитивны. И, встретившись с противником, более умным и снаряженным, гибли сотнями». В подземелье его встречал гигант Рован и блондинка Листи. Они были в броне спецназа и с бластерами в руках. «Вождь!» — торжественно проговорил Четырехрукий. «Мы ждали тебя!» «И что, больше ничего не делали?» — смеясь спросил демон. Два сенгура замерли, открыв рот. «Привет, Рован, привет, Листик. Как вы тут без меня поживали? Сколько гнезд разорили, сколько демонов приняли?» Рован засмеялся, широко открыв рот с клыками, не уступающими клыкам крысанов. «Мы только отбивались, перестраивались с помощью твоего летающего демона и приняли к себе почти сотню сенгуров». Алиш быстро сравнил старую схему подземелья с новым планом, переданным ему дроном. Действительно, работу они провели большую. Все подземелье было перекрыто или стенами, или люками от транспортов. Подземелье разбито на сектора, каждый сектор можно было отсечь и запустить отравляющий газ из баллонов, которые нашли дроны. Они в отсутствие граппа хорошо обследовали сбитые транспорты и приспособили баллоны с нервно-паралитическим газом для обороны. «А ведь это идея», — подумал грапп. «Так можно без труда зачистить десяток гнезд и значительно сократить опасность, исходящую от крысолюдов. Чем сейчас занимаются сенгуры?» Демон с интересом посмотрел на Рована. Тот только пожал плечами. «Плохо, вождь», — покачал головой Алиш. «Значит так. Все мужчины начинают тренироваться быть воинами. Женщины, часть отправишь на готовку пищи. Кстати, вы чем сейчас питаетесь?» «Еды у нас хватает. Крысанов наловили много», — довольно ответил гигант. «Да, вот как оно все повернулось», — подумал демон. «Ладно. Часть женщин отправь разбирать завалы с помощью меха. И запомни, ты вождь, и все сенгуры подчиняются тебе». «А ты кто тогда?» — спросил немало удивленный Рован. «Я надзирающий над всеми, и мое слово — закон для тебя. Но я вмешиваюсь только тогда, когда надо подправить именно тебя или решить более важные задачи. Бунты новеньких были?» — перешел он на другую тему. Ему ответила Листи, так как гигант завис, переваривая услышанное. «Один пришлый пытался поспорить с Рованом, но мы его замуровали живым в стену. Теперь все молчат и подчиняются». Она, сияя от радости, смотрела на граппа. «Так вождь я?» — наконец вымолвил гигант. «А кто же еще? Я выполню свою задачу и уйду, а тебе тут жить и заново обустраивать жизнь твоего народа. Сколько у тебя теперь детей?» «Больше трех десятков», — подумав, ответил новый вождь. «Приставь к ним учителей, пусть учатся», — сказал демон. «Хорошо, это правильно», — закивал здоровяк. Выдели мне 9 сингуров, готовых пойти со мной на нижние слои. С собой я заберу Листика». Он уже привык так называть блондинку. «Теперь поговорим с тобой», — повернулся он к женщине. «Я вижу, ты маг, но в тебе надо подправить кое-что. Ты согласна?» «Предупреждаю сразу, будет больно». «Я согласна». Листи преданно смотрела на Алиша. «Нам нужно отдельное помещение, чтобы никто не входил», — сказал граб. «Пойдем, я знаю, где это». Она развернулась и пошла, а граб отправился следом. Это была маленькая каморка с широкой лавкой. Каморка закрывалась на засов, который чудом сохранился с прежних времен. «Тебе надо будет лечь на скамью», — сказал демон. Он дождался, когда Листи легла, достал парализатор и выстрелил специально подобранным разрядом в девушку, лишив ее сознания. Закрыл засов и приложил свою аптечку к голове женщины. Это была спецразработка для метаморфов, каким был граб. Он через нейросеть настроил интерфейс на сканирование энергоструктуры и стал ждать. Через несколько минут он получил данные мага-каркаса женщины. Линии конструкции были ужасно искорежены, в некоторых местах зияли разрывы. Получив запрос «исправить или нет», он дал команду «да». Хотя Листи была без сознания, ее тело сильно сотрясалось. Посмотрев на ее голову, демон спроецировал на ее облик уши, подобрал маленькие и заостренные ушки и включил опцию «добавить». Потом сел на пол, прислонился к стене и стал ждать. Когда она приходила в себя, Алиш отправлял ее выстрелом из парализатора в беспамятие. Но в этот короткий промежуток времени ее дикий крик далеко разносился по подземелью. Несколько раз к ним пытались войти, кричали, требовали и угрожали. Но граб, не обращая внимания, сидел у стены и смотрел на показания изменений, происходящих в Листе. Аптечка выправляла каркас, сшивала разрывы, вводила инъекции трансформации. Когда процесс завершился, а аппарат выдал ответ «Готово!», граб встал и подошел к лежащей с открытыми глазами сингурке. Он с большим удивлением рассматривал изменения, происшедшие в девушке. Ее волосы стали черными, на голове появились рожки, но не заостренные, а как два круглых столбика, одинаковые по ширине. Исчезла третья грудь, но появились заостренные ушки, покрытые бархатной шерсткой. Рожки оказались преобразователями энергии хаоса, структурированный поток, который мог переработать ее организм. Теперь Алиш понял, зачем нужны рога демонам. Во время перестройки ее энергоматрицы ей была установлена гипнограмма магических знаний. Запас внутренней энергии впечатлял — 800 энеронов. По своей силе она была архимаг, но по знаниям едва-едва бакалавр. «Вставай», — сказал он ей, протягивая руку. «Все закончилось». Демоница легко вскочила и вдруг сделала пассы рукой и гортанно сказала непонятную фразу. Возле нее появился двойник Листи. Она посмотрела на замершего граппа и оглядела своего двойника. «Так выглядела моя прабабушка», — с удовольствием разглядывая иллюзию, сказала она. «Ох, у меня есть ушки и всего две груди». Она завизжала и бросилась Алишу на шею, крепко обхватив его своими сильными руками. «Хватит, задушишь еще», — сказал он, не пытаясь вырваться из объятий. Когда Листи отпустила его, он с большим интересом спросил. «Как ты смогла создать двойника? Этого в той базе знаний, что я тебе передал, не было. Эти знания у нас родовые, но раньше я не могла их применить. Много раз пыталась, но у меня не получалось. А теперь вот получилось. Правда, здорово». Она радовалась, как ребенок. «Что ты еще умеешь?» Граб был крайне заинтересован. Вместо недоучки он получил настоящего мага иллюзий. «Я могу создавать иллюзии, знаю заклинания разрушения и могу мгновенно перемещаться в пределах 10 лаг», немного подумав, ответила она. «А еще немного знаю об оружии древних. Пойдем посмотрим, я знаю, где его сложили для тебя». «Вы нашли их кладовую?» — обрадовался демон. «Нет. У этих тварей не было какой-то отдельной кладовой. Они собирали и складывали его где попало, в разных местах. Нам пришлось много обследовать разных уголков в подземелье, чтобы все собрать в одно место». Они вышли и уткнулись в изумленные взоры собравшихся сингуров. Некоторое время молча постояли друг против друга. Потом демоны рухнули на колени и склонились. «Чего это они?» Граб стоял сильно удивленный этим зрелищем. «Наша мать вернулась!» — громко закричала одна демоница, не поднимая головы. «Пророчество исполнилось!» На этот шум прибежал Рован. Он увидел Листи, стоящую рядом с Алишем, открыл рот от удивления и опустился на одно колено. «Мать, твой народ склоняется перед тобой!» Не поднимаясь с колен, проговорил он. Алиш обратил внимание, что Рован вообще был склонен к театральности и высокопарным фразам. Листи стояла не менее удивленная, чем Граб, хлопая глазами. «Рован, что здесь происходит?» Пришел первым в себя Граб. «Ты вернул нам мать!» Ответил еще менее понятно вождь. «И где она?» Демон огляделся. «Рядом с тобой, надзирающий!» «Это Листи!» Ткнув в нее пальцем, возразил Алиш. «Значит, Листи теперь мать!» Невозмутимо ответствовал новый вождь Сингуров. «Хорошо, пусть она будет мать. Что дальше?» Граб начал терять терпение. «Это скажет мать, только ей подвластно знание будущего!» Ответил Сингур. Разговор крутился по своей непонятной орбите и не приносил смысла. «Листи, говори, иначе мы тут застрянем навеки с этой матерью». «А ну все по местам и работать, не покладая рук!» заорала Листи так, что даже Граб испуганно отпрыгнул внутрь каморки, а сингуры мгновенно исчезли. Бежал даже Рован. Демон посмотрел на девушку и сказал. «Пошли, мать, по дороге расскажешь, что ты за мать такая». «У нас есть предание, что появится чистая демоница, которая поведет сингуров к возрождению, уничтожит власть красанов, и от нее родятся маги-правители. Ее прозвали матерью сингуров. Я выгляжу так, как выглядели чистые много лет назад», ответила очень довольная Листи. Граб шел в глубокой задумчивости. Он раздумывал о том, что же ему теперь делать во вновь открывшихся обстоятельствах. Появление жрицы нового культа резко меняло весь сложившийся расклад сил. Раньше были сингуры, над ними Рован, над Рованом он, надзирающий. Теперь появился новый центр силы – мать из предания. Какое место ей определить в вертикали сложившейся власти, он не представлял. Он долго шел за Листиком в глубокой задумчивости. «Листик, нам надо что-то делать», – наконец сказал он. «Ты теперь реальная сила среди всех сингуров. Расскажи мне, что ты думаешь дальше делать?» «Я буду делать то, что скажешь мне ты», — просто ответила девушка. Ее не мучили вопросы, что делать. У нее был Граб, который, по ее глубокому убеждению, всегда знал, как поступить. «Ты умеешь видеть будущее?» — он посмотрел на нее. «Нет, не умею», — пожала она плечами. «Но от тебя этого ждут. Придется научиться». «Как?» Она была крайне удивлена. Неискушенная демоница не знала, что верующий электорат скушает все, что ему скажет их кумир. Придется технологии его мира применять и здесь. Граб был искренне огорчен. «Слушай внимательно и запоминай. Среди женщин отберешь жриц поумнее и со способностями к магии. Я с ними поработаю, как с тобой. На сборе сегодня вечером скажешь народу. Воля богов создать культ Матери Возрождения. Рована объявишь вождем вождей. Меня посланником богов, который возрождает матерей. Себя объявишь великой матерью. Потом скажешь, что надзирающий поведет их на войну с крысанами». «Я все поняла», — Листи кивнула. «Ну и ты выполнишь мою просьбу». Во взгляде Алиша читался вопрос. Он понимал, что так просто управлять сингурами теперь уже не получится. «Я хочу от тебя родить сына или дочь». Она смотрела прямо ему в глаза. «Хорошо, я не против», — согласился он. А потом засмеялся. «Можно и сына, и дочь». Возрожденная великая мать вновь с визгом бросилась ему на шею. Граппу пришлось терпеливо переждать проявление восторга сингурки, осторожно поглаживая ту по спине. В комнате, куда они пришли, было пыльно. И на полу грудой были свалены ящики, деревянные короба, щиты, мечи, доспехи, копья. Граб с сомнением смотрел на большие кучи старой рухляди. «Ты не знаешь, чего тут есть полезного?» — посмотрел он на демоницу. Здесь собрано оружие и доспехи гвардии правителя, артефакты магов, накопители, золотая и серебряная посуда. Что тебя интересует?» «Давай начнем с оружия и брони», — предложил Прокс. «Это щиты. Они отражают магические атаки, в том числе и ментальные. Все третьего уровня. Броня усиливает силу, ловкость и выносливость. Тоже третий уровень. Копья зачарованы воздушными элементалями, бьют молнией. Мечи зачарованы на замедление и увеличение урона. Но все это требует накопителей и подзарядки». Листья, на удивление, очень хорошо разбиралась в свойствах древних плетений. «Здесь различные артефакты». Демоница открыла большой ящик и без труда его перевернула. Сингуры вообще обладали большой силой и ловкостью. На пол посыпались вещи, амулеты, кольца и жезлы. «Здесь все перемешано, и чтобы разобраться, нужно время», — сказала она, вороша груду зачарованных предметов ногой. «Ой, а это жезл архимага», — подняла она затейливо оформленную палку с жаргонитом наверху, в которой в два ряда по кругу были вставлены большие сапфиры. «Здесь больше десятка заклинаний. Попробую разобраться». Она вертела жезл, закатывала глаза и смешно надувала щеки. «Это универсальный жезл. Вижу заклинание отражения, купол защиты, прах, тлен, воздушный элементаль, поднятие мертвецов и очарование. Еще что-то, но я не знаю. Можно я возьму его себе?» Она с мольбой, как маленький ребенок, взглянула на Алиша. «Бери!» — вздохнул он, уже зная, что та опять завизжит и бросится ему на шею. Со спокойствием стойко переждав вспышку радости, он попросил ее. «Посмотри кольца, амулеты, короче, все на лечение, восстановление и пространственное перемещение для нашего десятка». Потом сел на один из сундуков и стал ждать. Через час в помещение с поклоном вошел Рован и завел 9 сингуров, из них 3 женщины. «Вот воины, как ты и просил», — сказал гигант. «Женщины тоже воины?» Граб недовольно скривился. «Они сражались с крысолюдами и побеждали?» Не замечая его недовольства, ответил вождь. «Они могут скрываться в тени». «Это как?» — демон был озадачен. Демоницы неслышно отошли к стенам и исчезли, хотя сканер показывал их присутствие. «Хорошо, вы меня убедили». Он внимательно посмотрел на них. Все 3 были с магическими способностями, но с изуродованными магокаркасами. Выглядели они тоже страшновато. Сутулые, с непомерно длинными руками, но удивительно ловкие и подвижные. «Вы переходите в мое полное подчинение. Сейчас каждый из вас выберет себе оружие и броню. Артефакты вам даст ваша мать. Потом женщины пойдут со мной. Мужчины останутся помогать Листе. Все понятно?» Он оглядел весь отряд. «Тогда приступайте», — сказал демон. Выбор доспехов и артефактов затянулся до вечера, но оно того стоило. На вечернем сборе сингуров рядом с Великой Матерью стоял отряд в снаряжении гвардии и смотрелся очень грозно. Листи проявила хорошие актерские способности и была очень убедительна. Она короткой, но очень эмоциональной речью воодушевила сингуров на труд и ратный подвиг. Рован, который получил статус вождя вождей, стоял грозно, посматривая на собравшихся подданных. И если бы кто-то засомневался в праве Листи создавать культ, он бы тотчас был приговорен к смерти. Но у мутантов появилась надежда на возрождение, и никакие сомнения не могли ее поколебать. После общего сбора граб вместе с первой воительницей своего отряда закрылся в каморке. Уложив демоницу на скамью, он приложил к ее голове аптечку и обездвижил парализатором. Наложил новый образ и дал команду выполнять действия. Всю ночь по подземелью раздавались крики нестерпимой боли. Но утром у сингуров было уже 3 жрицы матери. Граб постарался сделать девушек попривлекательнее, и это ему вполне удалось. За 2 дня они заполнили свой магический запас, после чего стали заряжать оружие и артефакты. Граб за это время обзавелся 2 баллонами нервно-паралитического газа. Когда все было готово к походу на гнездо крысанов, он вызвал Рована. Вождь менять бронекостюм спецназа на доспехи не стал. Умный Волосан понимал, что обладание этой вещью придает ему соответствующий статус. «Рован, ты знаешь, где ближайшее гнездо крысанов?» — — спросил демон. «Знаю. Если поверху, то не близко. А если разобрать завал, то прямо в гнездо и попадем. Показывай. Я дам команду дрону делать проход. Будем соединять подземелья. Город Азанар. Академия магии». Я вышел от ректора в хорошем настроении и отправился к себе. По дороге меня встретили эльфары. Они выглядели торжественно и выстроились вдоль аллеи при полном параде. «Девочки и парни, рад вас видеть. Все живы-здоровы?» Я подошел к ним. «Вы чего такие разнаряженные?» «Иридар, мы хотим выразить тебе нашу благодарность», — за всех ответил Ариил. Я весело посмотрел на Снежков. «За что?» «Ты здорово помог нам. Честно, если бы не твое вмешательство, нас бы убили». «Да ладно, а как еще иначе? Вы бы так же поступили». Я озадаченно посмотрел на их молчаливые лица. «Нет?» И вновь не получил ответа. «Ну и хорошо», — не обиделся я. Девушки окружили меня и стали целовать в щеки. Тут уж удивлен был я и не скрывал этого. Последней подошла Тора и, посмотрев мне в глаза, поцеловала в губы долгим поцелуем. Потом отстранилась и сказала: «Мы твои должники». Я хотел немного разрядить торжественность обстановки и набрал в грудь воздуха, чтобы высказаться. Но девушка прошипела: «Попробуй только сказать какую-нибудь гадость». «Да не в жизнь», — соврал я. Эльфары развернулись и молча ушли. А я стоял и силился понять логику снежных. Вот что за представление они сейчас устроили? У дверей моей обители меня ждали мои вассалы. «Еще одна делегация», — простонал я. «Заходите», — пригласил я их к себе. Но лучше бы этого не делал. На моей постели лежала Берта в новеньком пеньюаре, который больше открывал, чем скрывал. Все остановились и молча уставились на девушку. Парни с большим интересом рассматривали ее достоинства. Девушки задохнулись сначала от изумления, потом от возмущения. Берта наслаждалась минутой славы и невинно хлопала большими глазищами. Пауза затягивалась. Первой опомнилась Мэгги. «Милорд, спать с нами вы еще маленький, а с ней вполне взрослый!» Она обличающе ткнула в служанку пальцем. «А где ты, Мэгги, видишь меня там?» Я тоже ткнул пальцем в сторону Берты. «Лучшая защита — это нападение. Так было, так и останется всегда. Берта, скажи, пожалуйста, что ты делаешь в моей постели?» — спросил я у шпионки. «Ваша милость, я узнала, что вы у целителей, и решила у вас убраться. Но было поздно, и мне пришлось заночевать. На дворе стоял вечер. Но раз вы уже пришли, я пойду». Она встала, показав всем свои чуть-чуть прикрытые прелести, и плавной походкой вышла из моих апартаментов. «Она что, в таком виде у вас, милорд, всегда убирает?» Тихо, но с легкой издевкой спросила Эрна. Не зря я считал ее самой умной. «Эрна, я никогда не видел, как она убирает». И это была чистая правда. Когда я приходил, все было уже убрано. «Теперь по поводу того, с кем мне спать. Я это решу без вашего участия. Если вам все понятно, тогда ступайте по своим комнатам». Мой тон был строг, а голос выдавал возмущение, которое я как бы пытался скрыть. Народ как ветром сдуло, а я пошел принять душ. Выйдя из ванны голым и вытирая голову, я обомлел. На кровати лежала в точно таком же пеньюаре Эрна и также невинно хлопала глазами. Хоть она была миниатюрной, я заметил, что формы у нее были что надо. «Эрна, это что еще такое?» Я прикрыл себя полотенцем по пояс. «Милорд, теперь мы будем убирать у вас». Она ни капельки не смущалась и встала, повторив прием Берты. Мое полотенце зашевелилось. Впервые я не знал, что ответить. Гормоны бурлили, молодое тело боролось с разумом. И я, к своему стыду, чувствовал, как разум проигрывает со счетом 10-0. Девушка подошла и решительно стянула с меня полотенце. Город Азанар. Жизнь в академии продолжала идти день за днем, одаривая студентов новыми знаниями и умениями. Через 10 кругов ко мне зашел наш непонятный старик. Он, как всегда, зашел без приглашения и сел. Выложил кучу чеков на стол и сказал: «Это тебе, как ты и просил, и чуток больше, но ты, наверное, на это будешь не в обиде». Я взял бумаги со стола и с интересом пересчитал. 5 банковских чеков были по 1500 золотых, один на 20. Кто дал еще 20 тысяч, мне было не очень важно. Я брал не в долг. Спасибо, конечно. Но почему чеки разносит глава службы безопасности Академии? Посмотрел я на старичка. Берта проболталась, усмехнулся дед. А разве вы это скрывали? Парировал я. Нет, не скрывал. Но благородные дурни не задаются вопросами, кто тут кто. Вот еще что. «Ты перешел дорогу очень многим, так что будь осторожен», — сказал Гронт и вышел. Я смотрел ему вслед и думал о том же. Занятия в академии шли по плану. До лаборатории меня одного не допускали, а в группе мы занимались всякой ерундой под плотным контролем преподавателей. Это меня не устраивало, и я решил в городе арендовать или выкупить лабораторию. Но перед этим мне надо было выкупить контракты вассалов. На это я решил потратить все свои деньги. В канцелярии меня встретил казначей. «Чем могу помочь, юноша?» — спросил он. «Могу я выкупить контракты некоторых студентов, господин казначей?» Слегка поклонившись, спросил я. «От поклонов я не развалюсь, а людям приятно». «О ком идет речь, уважаемый?» Мой поклон был замечен и по достоинству оценен. Я подал казначею список. «Ого, 12 студентов! Вы знаете, что это очень дорого?» Он посмотрел на меня выжидательно. «Не дороже денег, господин казначей», — улыбнулся я. «Ого!» — засмеялся он. «Хорошая шутка, я постараюсь запомнить. Итак, контракт стоит 3000 золотых корон, за перекупку казна взимает 10% надбавку. Итого 39600 золотых корон». Он еще раз внимательно посмотрел на меня. Я молча выписал чек на всю оставшуюся сумму и добавил 1100 золотых наличными, которые протянул казначею. Забрав листок, он внимательно его рассмотрел, пересчитал золотые, потом вышел в соседний кабинет и вскоре вернулся с пачкой контрактов. «Теперь вам будут служить 12 магов-артефакторов. Поздравляю, молодой человек, это очень хорошее вложение капитала». «Хорошее». Согласился я и мысленно пересчитал оставшийся капитал. В сухом остатке у меня было 0 золотых на счету и чуть больше 600 наличными. Деньги, оставшиеся от проданного у Видусом товара, плюс отступные и трофеи от грабителей. На выходные я к Увидусу и отправился. Этот немногословный, но ушлый дворф многое знал и умел. Также он обладал широкими связями. Мне надо было сдать трофей и поговорить о лаборатории. Думаю, и с ней он может мне помочь. Среди трофеев, взятых у скравов, я обнаружил интересный камень. Серый, с лиловыми прожилками. Шиза долго изучала его. Потом выдала результат. Камень телепортации. Открывает окно для перехода между слоями. Работает просто, через ауру. Надо пожелать, и откроется окно, в которое можно пройти. Количество попыток ограничено. Я впервые почувствовал ее растерянность. «Я не могу повторить и скопировать это плетение», — сообщила она. Этот камень я решил оставить себе. Увидус, как всегда, монументально сидел за своей барной стойкой. «День добрый, Рен Увидус», — поздоровался я. «Как поживаете?» «А, Иридар, пришел подзарядить шары?» Он поднял бровь. «Не только. Еще напомнить об оплате за предыдущие месяцы», — осадил я его, вежливо улыбаясь. Увидус и глазом не повел, залез под стол и выложил 40 монет. «Еще у меня есть артефакты на продажу. Будете смотреть?» «Показывай». Дворф, как всегда, был немногословен. Раскрыв сумку, я стал выкладывать артефакты, снятые с убитых монстров. Увидус посмотрел и поперхнулся, потом вытаращился на меня. «Ты знаешь, что это за вещи?» «Демонические, и что?» Пожал я равнодушно плечами. «Они стоят очень дорого. Но найти покупателя будет нелегко. Мне нужно время и 15%. Устроит?» Дворф выжидательно смотрел на меня. «Ваши услуги дорожают, уважаемый Увидус. В чем дело? У вас дела пошли хуже или налоги повысили?» Поднял я на него свои честные глаза. Увидус даже дернулся от моих слов. «Это демонические вещи, торговать ими запрещено», — тихо проговорил он. «Я рискую, поэтому беру за риск дополнительную плату». «Хорошо», — согласился я, — «но сколько примерно все это будет стоить?» «Если по-быстрому продать, то 1000-2 золотых корон. Если дождаться настоящего покупателя, можно взять все 3», — ответил дворф. «Я готов подождать», — ответил я. «Тогда иди, занимайся шарами». Он спрятал принесенные вещи и потерял ко мне всякий интерес. «У меня еще одно дело к вам, Рен. Мне нужна небольшая лаборатория для занятий алхимией. Вы могли бы мне помочь арендовать или выкупить ее?» «У вас что, в Академии лаборатории закончились?» Дворф был явно удивлен моей просьбой. «Меня не допускают одного в лаборатории», — смутился я, сказав правду. «А то, что делаем на занятиях, я давно знаю. Мне нужна экспериментальная база, где я мог бы поработать. Так что скажете?» «Через 7 приходи. Думаю, решим. А теперь шарами займись». Он недовольно кивнул в сторону шаров. «Да все уже сделано», — отмахнулся я. «А где Лана?» «Уехала к бабушке погостить», — неохотно ответил дворф. «И это, не пудрил бы ты ей мозги, парень». «Здрасте, здорово живешь», — мысленно произнес я, с недоумением глядя на Увидуса. «Влюбилась она в тебя, вот развеяться отправил». Он был хмур. «Мне что, лучше не приходить, Рен Увидус?» — спросил я. «Честно, Иридар, не знаю. Я люблю племянницу как родную дочь, но и ты мне нравишься. Но я также понимаю, что ты не любишь ее, поэтому отправил Лану успокоиться». «Можно я с ней поговорю и объясню, когда она приедет?» — тихо спросил я. «Попробуй», — вздохнул дворф. Я поерзал на стуле и ушел. Под неспешные шаги мои мысли обратились к генам предков. Как тут можно заработать, будучи бароном и студентом? Но сколько я ни размышлял, ничего путного память предков предложить не могла. Старички привыкли, что я без зазрения совести граблю всех подряд на откупах. Это приносит стабильный доход. Чего еще выдумывать? Размышляя на ходу, понял. Польза от них, как от козла молока. На что они обиделись и стали отдаляться, теряясь в глубинах памяти. Надо определиться с тем, что я умею. Сменил я ход мыслей. «Шиза, ты можешь предсказывать будущее?» Обратился я к ней. «Я? Нет, не умею». Она была явно озадачена моим вопросом. «А малыши? Они вроде бы по разным слоям времени живут. Может, в будущее заглядывают?» Сделал я предположение. «Нет, они просто дают возможность тебе воспринимать время гораздо быстрее, чем это происходит с остальными. А чего ты хотел?» В ее тоне слышался неподдельный интерес. «Хотел устроить тебя гадалкой и на этом зарабатывать. Больше ничего», — спокойно ответил я. И тут появился тот противный желтый шар, что крутил пальцем у виска. «Правильно, Витя, тебе мама говорила. Ты сначала думай, а потом делай». Постучал он пальцем по своему лбу и исчез мелкими брызгами. «Спасибо за помощь», — хмыкнул я. Но ход мыслей у меня пошел в нужную сторону. «У меня есть структурированная вода. Это раз. Лечебные заклинания — это два. Мне нужны фиалы и лаборатория, где я могу делать лечебные зелья, а потом их продавать. Даже через того же Увидуса. Придя к такому умозаключению, я в хорошем настроении направился к себе. Войдя к себе в апартаменты, я стал первооткрывателем основополагающего закона Вселенной. Можно сказать, с открытием этого закона свою задачу оставить след на пыльных дорогах далеких планет я выполнил. Так что, Рок, отвали. Дайте мне скрижали, чтобы я смог это оставить на память человечеству. Если женщина чего-нибудь сильно захочет, она этого обязательно добьется. Вот как звучит этот закон. Не верите? Спросите Мэгги. Когда я вошел, эта девушка спокойно и деловито убирала мою комнату. Она по-хозяйски разобрала мои вещи, сваленные в кучу. Не обращая на меня внимания, пошла в душ и вышла оттуда полностью обнаженной. Обнаженной во всей своей красе сильного молодого тела. Если у меня до этого и были мысли в голове, то их не осталось. Вышибло выстрелом гормонов. а мой ангел-хранитель даже и не думал регулировать возникшие в организме реакции. Что вы будете делать? Вам же надо будет замуж когда-то выходить?» Обнимая разомлевшую девушку, спросил я. И почему-то чувствовал себя виноватым. Сказывалось еще прошлое советское воспитание. «Не переживайте, милорд, давайте повторим еще раз». Она теснее прижалась ко мне. Мэгги была ненасытна, как огонь, пожирающий дрова. После ее ухода я лежал в полудреме, наслаждаясь покоем и тишиной. Ко мне вернулась способность мыслить. «Слышь, ангел-хранитель!» Я решил поговорить с Шизой. «Чего тебе, многоженец?» «Ну да, каков вопрос, таков и ответ». Я не обиделся. «Ты мне скажи, чего они ко мне все в постель лезут? А чего тут непонятного? Девочки хотят повысить свой статус. Быть любовницей благородного для них престижно и выгодно. Коли барин обратил внимание на Рену, значит, она что-то собой представляет. Значит, ей будет больше почета и уважения, чем простолюдинке». «И все?» — спросил я. «Даже этого немало. Ее будет защищать новый статус. Оскорбивший ее оскорбляет сеньора, с кем она живет. А ты взял их под свою защиту, показал, что можешь отстоять их и свою честь. У них не было другого выбора, как залезть к тебе в постель», просветила меня всезнающая Шиза о скрытых мотивах моих подружек. Урлир утром прибыл в Азанар. Он был один из лучших агентов, нанятых владыкой Цукенброком. Ему предстояло разобраться в причинах гибели отряда скравов и определить возможные дальнейшие шаги. Помощь ему были даны двое наемников для силовой поддержки. За два круга проживания в городе он восстановил всю картину происшедшего. Подкупил капитана стражи, ненавязчиво поговорил с хозяином трактира, возле которого все и произошло. Он понял, что троих демонов убили сразу. Но кто это сделал, выяснить не удалось. Двоих оставшихся зарубили эльфары, и помогал им молодой парень Хуман, который бросился на спину скрава и то ли покусал того, то ли загрыз заживо. Услышав историю с покусанным скравом, Урлир лишь мысленно посмеялся. Какие только невероятные истории нельзя услышать из уст очевидцев. Не верил он и тому, что запрыгнувший на спину скрава Хуман мог чем-то помешать демону. Тем более, что он был без оружия. Значит, отряд захвата кто-то зачистил. А вот кому это по силам? Кто мог без труда справиться с пятеркой лучших в мире наемников? На этот вопрос ответа у него не было. Размышляя над странностями этой истории, он уверился, что или в отряде наемников, или в окружении владыки находится предатель. Ничем другим уничтожение отряда он объяснить не в силах. Но оставался еще один человек, который мог что-то рассказать о тех событиях. Молодой студент, запрыгнувший на спину скраву. Наивно было бы предполагать, что Нихеец выложит правду незнакомому человеку. Кроме того, надо учитывать, что он, скорее всего, предупрежден о том, что к нему проявит интерес по поводу происшедших событий. Поэтому остается только силовой вариант решения вопроса. А как заставить Хумана разговориться, Урлир знал. Он также знал, к кому надо обратиться и кто возьмется ему помочь. Сам лазутчик в захвате юноши светиться не будет. Дверь в цветочный магазин открылась под мелодичный перезвон колокольчиков. Внутрь вошел посетитель и огляделся. На цветы он не обратил никакого внимания, но, увидев опрятно одетую женщину средних лет, улыбаясь, направился к ней. «Добрый день, Рена», — поздоровался он. «И вам добрый. Что-то хотели прикупить?» — вежливо ответила продавщица. «Да, конечно. Я ищу редкие цветы. Розовую парангу. Она есть у вас?» «Да, это действительно редкие цветы. Приходите завтра в это же время. Я постараюсь их достать», — удивленным тоном предложила цветочница. «Договорились», — ответил невзрачный посетитель. Развернулся и вышел. В спину ему уперся острый взгляд владелицы магазина. «Хромой, выйди!» — обернулась она в сторону закрытой двери. Когда оттуда вышел мужичок с бегающими глазами, она его спросила. «Все слышал?» «Все, матушка!» — подобострастно закивал мужик. «Сгоняй к медведю, передай, клиент появился, важный. Пусть завтра приходит, разговор есть. Передам, матушка, все как есть передам. Мужичок еще раз поклонился и быстро выскочил из магазина. На улице он оперся на костыль и похромал, не оглядываясь. Сегодня я решил начать реализовывать свой план по производству зелий. После занятий вышел в город, прошел мимо дремавшего сторожа, вышел на площадь и направился к лавке, где торговали различной посудой. Мне нужно было 100 пузырьков или, как их тут называли, фиалов. Прикупив все нужное и строя планы на будущее, я вышел из магазинчика. Прямо у входа два парня вырывали сумочку у симпатичной девушки. Та плакала и цеплялась за нее, несмотря на то, что эти два отморозка пинали ее ногами. Они на моих глазах вырвали сумку и бросились бежать. Все это произошло очень быстро и отвлекло меня от размышлений. «Господин!» — бросилась девушка к моим ногам. «Прошу вас, помогите, там все мои деньги, которые я собирала для лечения доченьки. Если я не заплачу лекарю, она умрет. Умоляю вас, сделайте что-нибудь». Все лицо ее было зареванным. Она обхватила мои ноги и стала их обнимать. Я высвободился из объятий девушки и рванул за грабителями. Уже на полпути проявилась шиза. «Будь осторожен, что-то здесь неладно». В следующее мгновение меня выкинуло в боевой режим. Оценка обстановки. Грабители бегут не слишком быстро, как могли бы. Они не боятся, что их догонят. Направляются к дому напротив, далеко не убегая. Обогнав парней, я влетел в открытую дверь дома и, проскочив насквозь коридор, очутился в маленьком дворе. Там находились в полной готовности 10 мордоворотов и один маг. Вот оно как. Меня, оказывается, ждут. Выхожу из ускорения и весело говорю. «Всем здрасте!» Такого скорого появления клиента они не ждали и оторопело уставились на меня. «На!» Я сразу бью мага кулаком в нос. Тот, не ожидавший такой подставы, улетает далеко к стене и там затихает. Все они вооружены дубинами, мечей нет. Значит, хотят взять живым. Убивать не стану. Поэтому я бью четко и не насмерть. Мои руки и ноги работают, как винт самолета, круша бандитов. Сопротивления не было. Я не достал только двоих, последних, стоявших у двери. Оценив, как быстро стали развиваться события, они стремглав бросились наружу и лоб в лоб столкнулись с забегающими парнями с сумкой. Врезавшись, упали на землю и схватились за головы, катясь и мыча. Насладиться зрелищем не довелось. Шиза выдала сигнал тревоги и накрыла меня куполом своей защиты. Я видел, как на крыше мелькнула фигура и исчезла, а во двор обрушился огненный Армагеддон. Огонь бушевал секунда три и резко спал. Весь двор представлял собой одно пепелище. Живых не было. От жара даже стекла окон, обращенных в сторону двора, полопались. Но рассматривать эту картину мне было некогда. Сканер наложил метку на гранатометателя, и эта метка теперь удалялась. Я опять в боевом режиме и бросаюсь вдогонку. Незнакомец бежит быстро, меняя направление, ныряет в маленькие улочки. Хочет немедленно скрыться. Я подивился его ловкости и пошел на захват. Но при моем приближении он вдруг исчезает и оказывается за домами на параллельной улице. «Как это?» Я просто обескуражен. Каким-то образом он меня чувствует и в нужный момент уходит. Мне это здорово не нравится. Несусь обратно. Я пытаюсь его перехватить на другой улице, а он поворачивает в сторону и исчезает, появляясь там, где я был только что. Вот гад! Чувствую болезненный удар по самолюбию. Патовая ситуация. Незнакомец не может убежать, а я не могу его догнать. Он все время ускользает в нужный момент. Но я не отступаю. Злой азарт охотника затопил мой разум. Гонки продолжаются уже почти час с одинаковым результатом. Мое терпение подходит к концу. «Шиза, что делать? Я не могу поймать этого клоуна». «Не мог спросить раньше?» — спокойно отвечает она. «Я взбешен. Шиза, твою дивизию, что за приколы? Я тут почти час гоняюсь в ускорении, почти все энероны потратил. А ты выдаешь «не мог раньше спросить»?» «Я мальчиков тренировала. Им тоже нужна практика. Также спокойно сказала подруга. Противник использует малый телепорт. Но запас энергии у него очень большой. Догоняй его. Как только он прыгнет, я переброшу тебя к нему. Я вновь устремился за неуловимым прыгуном, а он, как всегда, ушел перед самым носом. В тот же момент рядом оказался я и, не сдерживая свои силы, дал ему пендаля, выдохнув «На тебе, сволочь!». С громким воем разозливший меня бегун отправился далеко в полет. Врезался в стену и кулем упал на землю. Редкие прохожие бросились прочь от этого места. Я подошел к лежащему ловкачу и стал его рассматривать. Похож на человека, но черты лица какие-то заостренно-угловатые. На голове маленькие рожки. Он был без памяти и тяжело дышал через раз. Потом открыл глаза, посмотрел на меня и прохрипел. «Я не знал, что ты Риф», — закашлялся и затих. «Ты его убил?» — сказала Шиза. «Зачем?» Я пожал плечами. «Так получилось. Что тут еще скажешь?» «Не двигаться! Руки на стену, иначе будем стрелять!» — раздался за моей спиной зычный хриплый голос. Я устал, внутри было опустошение, о сопротивлении не думал. Только спросил. «Так не двигаться или руки на стену? Что делать-то?» «Умник, да?» Это было последнее, что я услышал, потому что против меня применили заклинание, отправившее меня в забытье. На следующий день посетитель, как и было договорено, вошел в цветочный магазин. Женщина мазанула по нему взглядом и равнодушно сказала: «Заходите внутрь, там вас ждут». И потеряла к нему всякий интерес. Посетитель, не останавливаясь, прошел мимо нее в соседнюю комнату. Там за большим, грубо сколоченным столом сидел медведоподобный мужчина. Он взглянул на вошедшего и, кивком показав на стул, сказал: «Присаживайся». Посетитель безбоязненно присел и поднял голову, посмотрев на здоровяка. «Кто тебе дал этот адрес?» Мужик, прищурившись, смотрел на гостя. «Мне его дал твой товарищ. Кровельщиком кличут. Сказал, могу обратиться к тебе в случае нужды». Медведь в знак согласия качнул головой. «Чего надо?» «Работа есть для тебя. Захватить одного студента первого курса академии. Правда, он не хеец», — ответил посетитель. «Нам все равно, не хеец, лигериец, за работу 100 золотых, 50 сейчас, 50 после работы». «Вот аванс», — незнакомец выложил мешок с золотом. Бригада медведя работала профессионально. Они ловко заманили парня в тупик. Но потом случилось неожиданное. Он исчез. А когда появился, стал быстро калечить бандитов. Ур-Лир глядел на избиение с крыши и презрительно морщился. Придется еще раз охоту устраивать. В какой-то момент ему показалось что-то в этом юноше странное. Он включил магическое зрение и обмер. Внизу стоял Риф и осматривался. Демон окаменел от страха. Душа затрепетала, и все его существо стало наполнять ужас. Руками, дрожащими от страха, он достал огненную бомбу и бросил ее вниз. Потеряв все мысли и не ожидая результатов взрыва, демон устремился прочь, надеясь спрятаться подальше от ужаса всех демонов. Теперь он понимал, что очевидцы были правы. Скравов убил Риф, и эту новость надо было донести князю. Но его желанию не суждено было сбыться. После долгой погони ужас настиг его. Уже умирая, Ур-Лир решил оправдаться. Он осмелился посмотреть в глаза воплощенной смерти и сказал: «Я не знал, что ты Риф». Город Азанар, трактир в предместье. «Добрый вечер, Герглос». К одиноко сидящему купцу подошел маг из Ордена Искореняющих. «Для тебя, Вершан, просто Курт». Купец доброжелательно смотрел на подошедшего мага. «Садись, рассказывай, какие новости?» Вершан сел напротив купца и на некоторое время задумался. «Много странностей и непонятного, Курт. Мы не можем найти одержимого. Он как сквозь землю провалился. Беда просто. И не знаем, кто агент дознавателей. У меня сложилось мнение, что его здесь нет». Курт внимательно смотрел на мага. «Ты предполагаешь, что нам скинули дезинформацию? Что никакого духа нет, а агент дознания сейчас в инферно?» «Очень может быть. Следа переброски сознания нет, а вот след призыва как раз есть. Я мог бы с тобой согласиться, Вершан, но оттуда...» Он многозначительно помолчал. «Подтвердили информацию. Дух здесь, и ему выслали прикрытие через нейтральный мир. Наши друзья ищут тех, кто прибыл на усиление. Они контролируют телепорт на Севиллу и сразу сообщат новости. Одержимый, скорее всего, где-то случайно загнулся. Жаль, конечно, утеряны бесценные имплантаты. Подумай, что странное случалось, по твоему мнению, в городе и его окрестностях. Лучше перестраховаться, чем упустить агента. В этом случае нам не сносить головы. Фрау не прощает промахов, ты это сам понимаешь». Купец выжидал. События, выходящие за рамки обычного, были. В академии был бунт простолюдинов против благородных, и аристократов здорово побили. Потом академию залило дерьмом, какой-то неудачный опыт. На студентов академии напали скравы, но нападавших убили. Кто это сделал, никто не знает. Ходят только слухи, что их загрыз зубами один студент. Вот и все, закончил вспоминать маг. «Что за студент? Узнали?» Курт поднял глаза от кружки с элем. «Да, это несовершеннолетний нехеец. Он еще стражу префекта разогнал на постоялом дворе. Вершан, я начинаю сожалеть, что поспешил убрать Ремма». Голос Курта был спокоен, но на мага он подействовал как приговор. «Герглос, но это только слухи. Мы ничего не смогли точно выяснить. Это дело забрала себе служба безопасности Академии. Да и потом, как вы себе представляете саму возможность загрызть скрава? Нам кто-то подсовывает нехейца, чтобы разделаться с ним нашими руками. Его уже заказали местной воровской гильдии на устранение», — испуганно проговорил Вершан. Купец немного помолчал, обдумывая слова молодого мага. «Пусть гильдия его возьмет и передаст вам. Побеседуешь и избавишься от него», — ответил Курт. «Еще что?» «На Северном тракте строят трактир. Больше ничего». «Кто строит?» — продолжал допрос купец. «Какой-то отставной лигерийский дружинник». «Дай команду Шарду. Пусть хорошо потрясет лигерийца. Может, чего узнает для нас полезного». «Если это все», — Курт посмотрел на мага, «тогда часть людей отправь обратно. Пусть продолжают рыть носом в инферно. Сам ищи духа, об одержимом пока забудь». Купец поднялся со скамьи. «Не провожай», — сказал он и вышел. Город Азанар, городская тюрьма. Очнулся я в темноте. Руки мои были взяты в оковы. На ногах кандалы с большущей гирей. «Шиза, мы где?» — поинтересовался я. «Где-где? В тюрьме, товарищ майор!» — как-то зло ответила моя поддержка. «А злишься почему?» — продолжал я спрашивать. Меня немного подташнивало. «Потому что на тебе оковы, гасящие магию. Мне холодно, страшно, и я голодна. Малыши плачут, тоже есть просят. А ты в погоне всю энергию потратил». «Нифига себе!» Я был удивлен. «Так ты не всемогущая?» Ответа мне не последовало. «Посоветовать что можешь?» Поинтересовался я после недолгого молчания. «Надо избавиться от оков», подумав, сказала Шиза. «Легко сказать избавиться», — с усмешкой ответил я. «Но как?» Я сел на гнилую солому и стал думать. Все мои вещи и деньги забрали. Сижу в одних штанах и даже без сапог. Сурово у них. Хуже, чем в штрафном изоляторе. Вверху было маленькое отверстие для кусочка света и воздуха. «Думай, Витя, думай, Иридар. Нас все же двое». И, наконец, пришел ответ. Нет, не из базы выживания, а привет из прошлой жизни. Вот оно. Я вспомнил, какие кренделя выделывал один осужденный, когда его сажали в штрафной изолятор. Он всегда на следующий день уже был в санчасти. Артист! Шиза, ты можешь ввести мой организм в коматозное состояние? Могу. Что придумал? Оживился арестованный имплантат. Увидишь. Я лег на пол и пополз к двери, при этом заорал так, что напугал сосредоточенную Шизу. От неожиданности она тоже заверещала от страха и сама впала в коматозное состояние. Ее крик настолько долбанул меня по мозгам, что я, завывая, покатился по полу. Пуская пену изо рта, я стал биться в конвульсиях. На поднятый нами шум прибежала охрана. Они открыли двери камеры и подняли факелы. Увидев меня воющим и бьющимся в конвульсиях, они остановились. «Кажись, отходит парень», — сказал один из них. «Бегом за дежурным магом. Одна нога здесь, другая там. Ежели помрет, на нас его смерть повесят. Мол, не доглядели. Сами тут сидеть будем». Скоро прибежал взволнованный маг. Присел рядом и попытался влить зелье мне в рот. Меня трясло, я холодел и смотрел пустым взглядом мимо мага. «Что с ним, мессир?» — спросил тревожно охранник. «Не знаю. Он хоть и слабый, но маг. Может, ему цепи мешают? Высасывают жизнь?» — предположил пожилой тюремщик. «Вот это ты правильно сказал!» — мысленно согласился я с ним. Маг стал искать на связке нужные ключи. «Вы побыстрее, мессир! Не ровен час, студент помрет!» — поторопил его заботливый охранник. Наконец мне отстегнули оковы, оставив только простые кандалы на ногах. Шиза сразу стала приводить меня в порядок. Я задышал ровно, тело начало согреваться. «Никогда не видел такой реакции на гаситель магии», — сказал маг и влил мне в рот зелье исцеления. Мой взгляд обрел осмысленность. «Где я?» — спросил я жалобным слабым голосом. «Вы в городской тюрьме, сударь», — ответил маг. «А за что?» Мне было интересно. «За убийство и незаконное применение боевых зажигательных средств в черте города». «Нифига себе, сколько на меня повесить хотят! А кого я убил?» — неверяще спросил я. «Больше десятка горожан, одного мага и, что странно, демона. Кроме того, вам вменяется в вину побег от стражи». «Я не убегал», — слабо возмутился я. «Убегали, юноша, убегали. За вами почти час вся городская стража гонялась. Ну, лежите, набирайтесь сил. Утром вас на допрос вызовут», — сказал маг и ушел. Утром за мной пришли и повели на допрос. Я шел в перевалочку, гремя кандалами, держа гирю в руках. Забавное изобретение. Идти кое-как еще можно, но вот бежать навряд ли. Конвойные провели меня в маленькую комнату, где сидели двое. Мне сесть не предложили. Охрана расположилась по бокам, а мне начали задавать вопросы. «Назовите себя, арестованный!» «Иридар Тан Абаи, третий сын нихейского барона Карвата Тан Абаи», — спокойно отвечал я. «Род занятий», — продолжался допрос, — «студент первого курса Азанарского филиала Академии». «Ваш возраст?» «15 лет», — отвечал я. «Отметь, несовершеннолетний», — повернулся вопрошавший ко второму. Потом повернулся ко мне. «Вы знаете, в чем вас обвиняют?» «Не имею представления», — пожал я плечами. «Вы обвиняетесь в ограблении горожанки Сигуры Майвон, в убийстве 13 человек, в применении боевой магии в черте города, в содействии демонической сущности для проникновения на территорию Вангорского королевства, в попытках скрыться от городской стражи во время задержания. Вы согласны с пунктами обвинения, арестованный?» Хмуро смотрел на меня следователь. «Предупреждаю, ведется запись на артефакт». Я хмыкнул. «Надо же, сколько пунктов!» И ответил. «Не согласен». «Что имеете сказать следствию?» Тон дознавателя был равнодушным. Он делал рутинную работу. Вина арестованного неоспорима, как бы он ни оправдывался. «Кормить когда будут?» Задал я свой вопрос. На меня удивленно посмотрели все присутствующие. «Это все, что вы хотите сказать?» С интересом глядя на меня, спросил тюремный следователь. «Нет. Еще. Я дворянин и подлежу дворянскому суду, а также достойному обращению. Вы не подданный его величества, поэтому ваше дело рассматривается на общих основаниях», поднял на меня глаза следователь. «Должен вам заметить, господин дознаватель, что я оплатил учебу в Королевской академии на 3 года. И на эти 3 года на меня распространяются привилегии дворянства Вангора. Эдикт его величества Мейхира VII от 3-го года его правления». Мужик уже смотрел на меня с нескрываемым интересом. «Отведите арестованного в общую камеру», — приказал он конвойным. «А как же допрос?» «Я не хотел идти в общую камеру». «После». «Все после, арестованный. Будем изучать эдикт Его Величества. А его еще нужно найти». Он с усмешкой посмотрел на меня. «Поедите вместе со всеми». Взгляд его был откровенно издевательским. В общей камере сидели около десятка оборванцев. Да, следак знал, что делал. Скотина решил промариновать меня, чтобы я не умничал. «Кто старший в хате?» Стоя на пороге, поинтересовался я. «Иди сюда, я старший», послышалось из дальнего угла, где сидели на чистой соломе двое. Спокойно пройдя к ним, я уселся, подоткнув под зад соломки. «Какая прописка в хате?» Один тасовал колоду карт и внимательно рассматривал меня. «Ты откуда такой?» Перебирая карты, спросил он. «Из Академии Азанара». Не стал я врать. «Студент, значит? За что тебя?» Спросил другой. «Да ни за что. Дело мне шьют волки позорные. Хотят, чтобы я на себя убийство 13 горожан взял. Понесло меня по кочкам. Увидели меня рядом с убитым демоном, говорят, ты ему помогал. А мне было просто интересно, что за дядька странный лежит. Вроде человека, на голове рога. Потом мусора подошли, скрутили без разговоров и на кичу бросили». «Кто подошел?» — спросил картежник. «Стража городская, мы их мусорами зовем», — ответил я. «Это где их так кличут?» — откликнулся один из слушателей. «У нас на юге», — придумал я. «А ведь точно парень подметил. Подходит им погоняло. Что скажешь, туз?» «А ты, значит, не убивал горожан?» — спросил тот, кого назвали тузом. «Нет, я еще маленький», — шмыгнул я носом. «А порядки наши откуда знаешь?» — склонил он голову на бок, с усмешкой на меня посматривая. «Пришлось познакомиться». Я опустил глаза в пол. «Кого знаешь?» — допрос продолжался. «Да немногих. Ничего серьезного. Безухова знаю». Стал я вспоминать мелких бандитов в порту, о ком мне поведали мои знакомые грузчики. «Свона еще. Бороду трактирщика. Он был скупщиком краденого. Только этих». Сидящие двое рядом со мной переглянулись. «Сиди, студент, рядом, не бойся, не обидим. Прописку прошел. В карты играешь?» — покровительственно сказал старший. «Научите, буду», — согласился я. Сидеть мне было скучно. «Игра простая, в колоде 4 масти. Черные, красные, зеленые и желтые. Один раздает всем по 4 карты. Выигрывает тот, кто набрал больше карт одной масти. Две карты можно сбросить и взять из колоды». «А если у всех одинаково?» — поинтересовался я. «А на картах цифири. У кого в сумме больше, тот и выиграл. И еще, если кто-то говорит в темную, банк удваивают, а карты не смотрят при раздаче. На интерес не играем. Понял?» «А если у всех цифири одинаковые?» — не успокаивался я. «Тогда тоже банк удваивается и раздаем заново. Понял?» — спросил туз. «Понял. Могу заложить кандалы», — весело сказал я. Старший стал смеяться. «Ну, студент, насмешил. Такого добра тут много, и его в ставки не принимают. Штаны у тебя хорошие, вот их поставить можешь». «Я штаны. А вы что ставить будете?» Мне было интересно. «Я дилу поставлю», — сказал туз. «Штаны серебряк стоят», — возмутился я. «Пусть будет серебряк», — согласился второй. «Я тоже играю». Он положил серебряную коронку на пол между нами. Туз пожал плечами и выложил две монеты по 50 дил. «Сдавать будешь?» — подал он мне карты. «Буду», — не стал я отказываться. Включилось ускорение, разложил карты как надо и стал сдавать. Неумело и неловко. Глядя на мою сдачу, туз только кривился. Он сбросил две карты. Опять включилось ускоренное восприятие. В широких рукавах его рубашки была еще колода. Из нее он взял довольно ловко и незаметно две карты. Второй играл на него. Сбросил карты и сказал: «Я пас». Я поменял тузу карты, которые он положил перед собой, и выпал в нормальное состояние. «Ну что там у тебя?» — спросил туз. «Вот, три черных». С гордостью выложил я свой расклад. Картежник с ухмылкой стал открывать свои карты по одной. По мере открывания выражение его лица менялось. он открыл 4 разномастные карты. Казалось, его сейчас хватит удар. Он не мог поверить в происшедшее, смотрел на карты, щупая и потирая их. Потом уставился на меня. «О, я выиграл», — обрадованно сообщил я и забрал прикуп. «Еще играем?» Я радостно потер руки. Вокруг расселись сокамерники. Играли мы долго, я проигрывался до штанов и опять выигрывал. Сокамерники толкались, возмущались и следили за моими руками. Они старались поймать меня на жульничестве. Туз, сам шулер, вовсю мухлевал. И получалось у него это, с моего позволения, через раз. Он пытался подловить меня, но поймать никак не мог. «Вот не пойму, студент, как у тебя получается выигрывать?» Он злился, остервенело тасовал карты и поражался результатом своего мухляжа. Я же развлекался, как хотел. Время бежало, срок шел. В конце туз не выдержал и предложил, глядя на мой банк. «Давай так». Его трясло от азарта и злости. «Последний раз сыграем. Я выигрываю, забираю банк. Проигрываю, надеваю твои кандалы». Я почесал голову. «А ты их открыть сможешь?» Недоверчиво глянул на него. «Без проблем». Он ждал. Через 5 ридок я сказал. «Давай снимай цепи!» «Сука!» — взвыл туз и попытался ударить меня заточкой в лицо. Но я был к этому готов. Не стал шуметь и привлекать внимание стражников. Выйдя на ускорение, уложил всех рядком, повыбивав у них сознание и дурь. Только туза оставил. «Туз, я в порту расскажу, что ты не отдал карточный долг. Ты представляешь, что с тобой сделают?» Вел я с ним беседу, сидя на его груди. «Не надо!» — прохрипел полузадушенный шулер. «Я все сделаю!» Скоро шулер красовался в кандалах, забившись в угол. «Теперь я верю, студент, что ты забил насмерть 13 горожан». Он затравленно посмотрел на меня. «Не верь, туз! Врут! Я еще маленький!» — ответил я. В это время открылась дверь камеры и раздалась... «Арестованный Тан Абаи, на выход!» Меня провели в то же помещение, где проводили допрос. Кроме следователя, там находился мессир Гронт. Он посмотрел на меня и выдал. «Красавец!» «А где его кандалы?» Показывая пальцем на мои ноги, вскричал наблюдательный дознаватель. «В общей камере отобрали», — невинно ответил я. «Как отобрали?» Следователь был поражен. «Просто сказали, у них такая прописка в камере. И если я не подчинюсь, будут бить. Мне стало страшно, я и отдал цепи». «И где теперь кандалы?» — с большим интересом спросил дед. «Их старший камеры надел». Я развел руками. «Я забираю студента. Верните ему его вещи. Вот приказ из канцелярии тайной стражи». Качая головой, как будто порицая, Гронт протянул листок обескураженному тюремщику. «Город Азанар. Академия магии». Вымытый и накормленный, я сидел в кабинете ректора под прицелом 3 пар глаз. Сам мессир Кронвальд, мастер Гронт и снежный эльфар. Я внимательно рассматривал ногти на своих руках. А они — меня. «Может, ты нам что-нибудь расскажешь?» — язвительно спросил дед из СБ. «Зачем ты девушку ограбил, людей поубивал? Что за знакомство ты свел с жителем Нижнего мира?» «На какой вопрос отвечать?» Не остался я в долгу. «А ты по порядку попробуй. Нам все интересно», — включился эльфар. «Интересно им». Я взглянул на них из-под лобья. «Лучше покажу. Смотрите». Я включил голое изображение тех событий. Картинки менялись быстро. Вот парни бьют девушку, вот она бросается ко мне. Я бегу за грабителями, изображение мотается. 10 рыл с дубинами. Потом мельтешение драки. Рука, бросающая бомбу с крыши. Огонь и опять бег, нескончаемый, рывками. За мной стража в доспехах и с алебардами. Сначала 10, потом больше. Они скачут, как коровы, матеря меня на все лады. Я проношусь мимо. Кто-то со зла плюет в землю, кто-то кидает алебарду в спину. А потом, опять проклиная все на свете, стражники начинают забег в обратную сторону. «Да когда же ты остановишься, сволочь?» — в сердцах кричит сержант при очередном забеге и запускает шлем мне в спину. И такой вот бесконечный марафон. Бежит демон, следом я, а за мной вся стража города, потрясая алебардами и костеря меня на все лады. Наконец беглец пойман и улетает от пинка. Конец кина. Все трое сидят, молча переваривая увиденное. «Давай подытожим», — прервал молчанку Эльфар. «Ты зачем-то пошел в лавку». Я мотнул головой, соглашаясь. «На выходе ты увидел, как грабят девушку». Я опять мотнул головой. «И ты побежал за грабителями». «Все так и было», — согласился я, добавив про себя. «Капитан Очевидность». Преследуя преступников, попал в засаду. «Совершенно верно», — продолжал я соглашаться. «Засада не удалась, и с тобой решили разделаться, а заодно и с бандитами». «Ага», — подтвердил я. «Не сходится», — вдруг произнес Эльфар. «Если тебя хотели захватить живьем, то зачем убивать? Заказчик мог отступить и повторить попытку. Если бы смогли захватить бандитов, то от них много не узнали бы. Получили заказ от неизвестного, тот заплатил, вот и все». «А может, его заказал кто-то из аристократов Азанара?» «Он многим тут ноги отдавил», — проснулся архимаг. «Может быть, но скорее нет, чем да», — продолжал Эльфар. «Там был демон. Это демон-разведчик. Они могут менять форму под человека и перестраивать мага-каркас. Демону нужен был Иридар, нужен был живым. Он прибыл для того, чтобы выяснить причины провала похищения принцессы и гибели скравов. А помочь ему мог только Нихеец». Он посмотрел на меня. «И что теперь?» — спросил я его. «Не знаю», — пожал тот плечами. «Ты убил демона и оборвал концы. Потянув за эти концы, мы могли бы что-то узнать. Скажите, Тан, зачем вы гонялись за демоном?» Эльфар смотрел открыто, но я чувствовал его недоверие. «Я хотел поймать того, кто на меня напал. Что демон сдохнет от простого удара ногой, я не знал», — сквозь зубы ответил я Эльфару. Он начинал мне не нравиться. «Хорошо, Тан Абаи, нам все понятно. Вы можете быть свободны», — произнес ректор. Я встал, поклонился и вышел. «Вы ему верите?» — сразу начал с вопроса Эльфар. «А почему мы должны ему не верить?» Вопросом на вопрос ответил Гронт, до этого молчавший всю беседу. «Потому что в этой истории много странностей», — ответил Эльфар. «Мы тоже видим странности», — задумчиво произнес мессир Архимаг. «Одна из них, например, вскрылась тут». Мессир с ледяной улыбкой посмотрел на Эльфара. «Странность в том, Лер Рафаил, что вы, оказывается, скрыли от нас тот факт, что за принцессой Торой охотится кто-то из владык Нижнего мира». Покинув негостеприимный кабинет ректора, я вернулся в свою обитель. После мрачного подземелья тюрьмы мои апартаменты казались райскими кущами. Лег на кровать и испытал блаженство. Тепло, мягко и, главное, без фавориток. Я обдумывал свою ситуацию и так, и эдак. Все равно выходило, что от меня не отступятся. Я свидетель. Вторая проблема — девушки. Теперь у них статус, и попробуй плюнь в их сторону. Сразу в сеньора попадешь. Чертовки хорошо устроились. А я и не понял, что меня использовали. Ночью я спал плохо. Наверное, сказались события прошедших дней. Мне снилось, что мою постель окружили фурии, а впереди них со своей страшной шваброй и в пеньюаре ко мне подходила наша Жанна Д'Арк. Я закрылся одеялом до глаз и с ужасом наблюдал за тем, как она крутит свое оружие. Чего греха таить, я этой швабры боялся. Она молча приближалась, извиваясь в каком-то индийском танце. Но мои глаза смотрели не на ее прелести, а отслеживали обороты здоровой деревяхи. Мне хотелось встать и убежать, но в ногах не было сил. Жанна приблизилась и нагнулась к моему лицу. Я застыл. Вместо лица девушки на меня смотрело лицо бабы-яги в платочке. И это лицо, сально улыбаясь, спросило меня: «Ты возьмешь меня в фаворитки?» И она замахнулась своей шваброй. В испуге я отшатнулся и закричал: «Нет!» Баба-яга исчезла, а вместо нее появилась Тора Ила. Молчаливая и отрешенная, она стояла с опущенными руками и с грустью смотрела мимо меня. Ее образ стал удаляться, пока не пропал совсем. Я не хотел ее потерять, бросился следом и проснулся. Сердце сильно билось в груди, я лежал в темноте, стараясь отогнать остатки страшного сна. «Шиза, ты зачем мне такие сны напускаешь?» — возмутился я. «Это не я», — заторможенно ответил симбиот. «Это рок». «Какой рок? Шиза, нет никакого рока. Что это?» «Это непреодолимость, непознаваемость и необъяснимость», — драматично ответила бывшая арестантка. «Ты чего несешь? Энергии пережрала после тюрьмы», — начинал я злиться. «Я тоже видела сон», — не отвечая на грубость, поделилась Шиза. «И что?» «Я никогда не видела снов до этого», — ответила она. «Совсем никогда?» — переспросил я. «Совсем», — ответила Шиза. «А что снилось?» Мне стало интересно. На меня из сполохов огня всматривалось лицо демона. Оно смотрело и пыталось меня запомнить, а я закрывалась от него руками. «Интересно, а как ты выглядишь?» Мне действительно было интересно. «Я девочка», — очень твердо ответила она. «Не знаю, не знаю», — произнес я с сомнением. «Я-то мужчина». «А закрывалась почему? Голая была?» «Дурак!» — выругалась Шиза и отключилась. Приграничная зона, космическая станция созвездия 57Т. Крас огорченно взмахнул рукой и полез в карман, достал пачку сигарет и хотел закурить, но неожиданно замер и медленно вытащил флеш-карту. «По-моему, материалы Томаса тут», — пораженно сказал он. Все присутствующие уставились на флешку в руке Краса. «Шеф, шифровка от агента демона с пометкой «Только для начальника департамента». В кабинет зашла секретарь Вейса и положила ему на стол распечатку. Блюм Вейс углубился в чтение. Лицо его прояснилось. «Господа, есть первые результаты. Демон нашел места базирования преступников и место отправки грузов. Но это не все. Он дал наводку на предателя. Отто, срочно список имеющих допуск к отправке агентов и включи материалы, с которыми работал Томас». С голограммы на них смотрела начальник директории картографии Хельга Брус. «Шеф», — тихо произнес Крас, — «допуск имели вы, мой отдел и отдел Брус». «Крас, не тупи, соображай быстрее, кто конкретно из директории Хельги занимался отправкой агентов по точкам?» «Прости, Блюм, только сама Брус». Все посмотрели на голографическое изображение женщины, висевшее перед ними. «Не дать этой суке сбежать. Код по подразделениям — водопад. Отделение захвата в отсек картографии. Задача — захват живыми Брус и секретаря. Перекрыть все выходы, отключить лифты», — стал командовать по сети Блюм Вейс. «Хельга, нужно уходить». В кабинет к начальнику директории забежал секретарь. «Наши люди передали, уровень перекрывают, отключили связь. Скоро здесь будет группа захвата. Через лифт не пройдешь. Уходи по запасному варианту. Я их немного задержу. Пусть думают, что ты здесь». «Проклятый Томас! Чтоб тебе на том свете плохо было!» — проговорила Хельга, переодеваясь в боевой скафандр. Она открыла дверку вентиляционного отверстия и соскользнула вниз. Этот вариант отхода был отработан заранее. Датчики отключены, на контроле всегда сидел их человек. Она неслышно скользила между этажами уровня. Вверху слышался нарастающий шум боя. «Отто, сукин сын, проснись!» — в ярости закричал Вейс. «Здесь что-то не так, нас отвлекают! Пошли на контроль датчиков слежения своих людей!» Тот обернулся к Вейсу. «Уже шеф послал, там забаррикадировались и не пускают наших. Я дал команду штурма. Есть, дверь взорвали, схватили контролера. Сволочь, он уничтожил аппаратуру!» «Наши применяют допрос по форме 3. Есть информация, она уходит по вентиляции», — быстро докладывал Крас. Хельга понимала, что времени у нее очень мало. Скоро выяснят, как она уходит. Вот нужный ей этаж. Брус остановила спуск, ногами выбила решетку и вывалилась в небольшое помещение. Быстро сняла скафандр и бросила вниз, в воздуховод. Переоделась уборщицей, нацепила парик и сняла очки. Открыла запертую изнутри дверь и выкатила тележку. Она спокойно пошла по коридору. На ее груди висел информационный бейдж, зарегистрированный официально в службе обеспечения порядка. Мимо нее проносились бойцы спецназа. На выходе ее остановил штатский, проверил бейдж и приказал быстрее покинуть уровень, пропустив ее в лифт. Блюм был бледен. Бой наверху закончился. Отстреливающийся до последнего секретарь Хельги подорвал себя и кабинет с бойцами. Саму Брус пока не нашли. В вентиляционные ходы были отправлены дроны. В шахте нашли только скафандр. Дроны обнаружили выбитую вентиляционную решетку на третьем верхнем уровне. «Там помещение обслуживающего персонала уровня», — сообщил растерянный Крас. «Самой Брус нигде нет». «Отто, я вниз. Докладывать немедленно обо всех изменениях». Блюм зашел в лифт. Операция захвата крота бездарно проваливалась. На третьем уровне он встретил оперативника, стоящего у лифта. «Кто-нибудь из обслуги проходил мимо тебя, сынок?» — устало спросил Блюм. «Так точно, уборщица с тележкой, Рида Мицала», — доложил сотрудник. «Рина!» — связался с секретарем Вейс. «Скинь мне информацию по сотруднице обслуживающего персонала Риде Мицале с третьего верхнего уровня. Давай побыстрее, я жду. Крас, проследи маршрут перемещения уборщицы с третьего верхнего уровня. Она убыла на лифте 78Z». Брус спустилась на два этажа, зашла в туалетное помещение, оставила тележку. В кабинке переоделась в комбинезон техника-смотрителя системы жизнеобеспечения и вышла из туалетной комнаты с чемоданчиком в руках. Она чувствовала, что ее потеряли. «Шеф, Рида Мицала состоит в штате технической секции службы безопасности станции. Должность – специалист по обслуживанию систем поддержания микроклимата. В штате уборщиков третьего уровня она никогда не состояла». «Спасибо, Рина, я тебя понял». «Сынок», – обратился он к стоящему оперативнику. «Что было написано на бейдже Рида Мицалы?» Тот поднял глаза к потолку и сказал: «А я не помню, господин Вейс». «Ступай к Красу и скажи ему, что ты понижен в должности», — приказал Блюм. «Шеф, уборщица спустилась на первый уровень и зашла в туалет», — сообщил Крас. «Я отправил туда группу захвата». «Хорошо, Отто, я тоже туда направляюсь». «Шеф, мы снова ее потеряли. В туалетной комнате только тележка и одежда», — огорченно отрапортовал начальник оперативного директората. Инженер малых двигательных установок Легита Страум была приписана к экипажу сухогруза Бриг-5000 и возвращалась после отпуска на корабль, чтобы приступить к своим обязанностям. Она прошла все проверки, забрала у диспетчера документы на разрешение полета и отправилась в док, где был пришвартован корабль. «Отто, у меня создается впечатление, что ты поглупел», — ответил Вейс. «Подсказываю последний раз, проследи по камерам, кто выходил из туалета». «Выходил техник и поднялся на 4 этажа выше. Сейчас он в офисе компании по обслуживанию систем жизнеобеспечения», — сообщил совсем сбитый с толку Крас. «Какие твои дальнейшие действия, Крас?» — спросил Блюм. «Проверить, кто и куда выходил из офиса, шеф». «Почему не действуешь, Отто?» Тон начальника был укоризненным. «Держи меня в курсе, сынок. Думай на опережение». «Абель», — соединился он с аналитиком, — «ты все слышал?» «Все, шеф. Думаю, объект будет прорываться к ближайшему убывающему кораблю. Их три — сухогруз Бриг-5000, межсистемник ЖЗ-100 и рейсовый челнок на планету. Куда она выберет путь, предугадать невозможно. Есть вариант, что она спрячется на станции, но это маловероятно». «Томас, дружище, ты был не один такой уникум», — подумал Вейс. Он никому не доверял своего дара интуиции. Скрывал даже от жены. Блюм вышел через 3 этажа и двинулся по коридору самого густонаселенного уровня. Сел в лифт и спустился на уровень доков. Блюм шел, не задумываясь, влекомый только своим непреодолимым желанием. Он вышел к доку и увидел бок пришвартованного сухогруза. «Отто, отказ на вылет сухогрузу Бриг-5000. Команду досмотра в третий док». Он спокойно встал в стороне от трапа и закурил. В док вошла женщина-блондинка. Охранник проверил ее документы и пропустил. «Инженер Легита Страум», — прочитал бейдж Вейс, рассматривая женщину. Та, не обращая на него внимания, стала подниматься по трапу. «Он сегодня не полетит», — сказал ей в спину Вейс. Неожиданно женщина выхватила ручной бластер и выстрелила в Блюма, но тот ушел с линии огня. Легита Страум зашла в док и с полным спокойствием подошла к трапу и стала подниматься по ступеням. «Он сегодня не полетит!» — услышала она за своей спиной знакомый голос. Мгновенно достав бластер, она выстрелила, не целясь, в сторону Вейса и бросилась вверх по трапу. Но перед ее носом люк закрылся, отрезав ей путь спасения. Она медленно повернулась и бросила оружие. На нее смотрел Блюм, держа в руке парализатор. «Брус, без глупостей!» — сказал он. «Я сдаюсь!» — она подняла руки вверх. Хельга проследила взглядом, как в док вбежала группа захвата. «Прошу не применять оружие, я готова сотрудничать», — она смотрела спокойно на своего шефа. «Это хорошо», — сказал Вейс. «Отто, сопроводите госпожу Брус в камеру». Ее окружили бойцы и вывели из дока. Они прошли через весь коридор и подошли к лифту. Когда двери лифта раскрылись, из лифта по охране в упор открыли огонь из бластеров. Не ожидавшие нападения бойцы были перебиты за считанные мгновения. Ее схватили за руки и втянули в лифт. Двери лифта закрылись, и они поехали вниз. «Шеф, ее освободили. На нас напали. Я умираю», — услышал Вейс хриплый голос Отто. «Прости, старина. И прощай». Вейс выскочил в коридор и помчался к лифту. На полу, истекая кровью, лежали тела бойцов из группы силовой поддержки и Отто Красс, уткнувшийся лицом в пол. «Ввести план — полная блокада», — очень спокойно приказал Вейс. «Город Азанар, Академия магии». Утром я проснулся и был крайне удивлен. Мною были изучены база программирования и хакер второго уровня. Вместе с базой мне выдали коды доступа к автоматическому спутнику. По какому алгоритму происходит распаковка и изучение баз знаний, я не понимал и, немного поразмыслив, перестал об этом задумываться. На утренние тренировки я выходил раньше остальных, чтобы позаниматься одному. Быстро выбежал на аллею и направился на полигон. Неожиданно на сканере в углу вспыхнули три алые точки. При этом я точно помнил, что никого не видел глазами. Угол за кустами был пуст. Автоматически осуществился переход на ускоренное восприятие. Пошла оценка обстановки. Трое противников под скрытом. Приготовились и кого-то ждут. Меня пропустили с вероятностью 94%. Объект атаки — Тора. «Шиза!» — обратился я к симбиоту. «Что делать? Нас точно посадят лет на 10 без права переписки, если поймают на убийстве. Мы не докажем, что помогали эльфарке. Дождемся ее и можем опоздать с помощью. Приготовь торнадо и ледяные диски. Как окажешься рядом с троицей, выпускай заклинание», — предупредила моя помощница. Прыжок к противнику. Все трое под иллюзией садовников. Выпускаю торнадо, а вовнутрь вихря запускаю ледяные лезвия и ухожу прыжком за угол. Выхожу из ускорения и, как ни в чем не бывало, продолжаю бег. Возвращаясь обратно после тренировки, увидели кучу народу, столпившегося у этого угла. «Там что-то произошло», — сказал Штоф. «Пошли посмотрим». Но далеко мы пройти не смогли. Не пустили стражники. Гронт стоял и смотрел на то, что осталось от троих демонов. Их словно провернули в огромной мясорубке. Среди изломанных кустов валялись растерзанные тела. Все вокруг было залито кровью. Рядом стоял эльфар из тайной стражи. «Что скажете, уважаемый Гронт, как эти демоны смогли незаметно проникнуть на территорию Академии?» «Скажу, что пора, наверное, мне уходить на пенсию. А как проникли? Тут все просто. Они воспользовались вашей задумкой с наложением иллюзий», — тяжело вздохнул старик. «Захватили садовников, взяли их личины и наложили на себя. Маг, который их пропустил, будет сурово наказан. Скотина пренебрег проверкой. Эти», — он показал рукой на фарш, — «смогли отследить, как работают вахтеры. А вот мы отследить наблюдателей не смогли. Зато кто-то нам неизвестный это смог сделать. И он тоже проник на территорию. Причем тоже незаметно. И также ушел». «У вас что, нет следящих артефактов?» — с раздражением и недоумением спросил эльфар. «Есть. Уж путь, по которому бегает заниматься принцесса, находится под постоянным контролем». «И что показали артефакты?» «Возьмите кристалл, посмотрите сами», — сказал старик. А если кратко, то утром мимо пустого угла пробегает студент и заворачивает за здание. Потом на пустом месте появляются наши садовники. Мгновением позже их уничтожают с помощью заклинания неизвестного уровня. Только на месте садовников лежат демоны с нижних слоев. «А что за студент? Вы его допросили?» – оживился Эльфар. «Попробуйте угадать!» – невесело засмеялся Гронт. «Что, неужели не хеец? Он самый. Только спрашивать его или подозревать бесполезно. Видеть он ничего не видел. А заклинание, которое применили, это не его уровень. А вы не допускаете мысли, что этот нехеец как-то связан с нападениями? Может, его специально приближают к принцессе?» Эльфар обдумывал пришедшую ему в голову мысль. «Вы только не скажите об этом ему самому. Нехейцы помешаны на чести. Он просто убьет вас без всяких затей», — нахмурился начальник службы безопасности Академии. «Ну, меня не так просто убить», — отмахнулся Эльфар. «Вы это Скраву скажите, которого он загрыз одними зубами. Нехейц обладает странным даром или проклятием, как на это посмотреть, влипать в неприятности. Все, что происходило в Академии или около нее, было делом его рук или при его участии». «Да? И странный потоп дерьма тоже с ним связан?» — поинтересовался Эльфар. Гронт опять тяжело вздохнул и посмотрел на Эльфара. «Он его создатель». Город Азанар. Рядом с речным портом, на тихой неприметной улочке, стоял небольшой дом, в котором размещалась лавка аптекаря. Торговал в ней пожилой лигериец, и мало кто знал, что хозяин лавочки был боссом одной из многочисленных банд, которая промышляла убийствами, грабежами и похищениями не только в городе. Банда имела свою долю в порту. В доме находились трое. «Кастет, ты принял заказ на студента?» — спросил хозяин лавки. «Да, босс, а что?» «К нам обратились уважаемые люди. Они просят оставить студента живым и передать его им». «Босс, мне что, взять студента под белые ручки и привести его к уважаемым людям?» — возмутился стройный красивый брюнет. «Это не хейтс, босс. Я 3 года у них прослужил». «Чем ты слушаешь, Кастет? Я сказал живым, а не целым», — спокойно ответил хозяин. «Не хейтс, хоть и слабый, но маг, учти это. С нами кроль пойдет, прикроет». «Это правильно, возьми мага», — согласился пожилой лигериец. «Студента привезете в порт, к третьему причалу. Там передадите на корабль магам искореняющих. Все понятно?» «Понятно», — ответили двое. «Тогда ступайте». «Кастет, а как мы узнаем студента?» — спросил второй, невысокий, но крепкий мужчина, вышедший вместе с брюнетом. «С нами будет человек, который знает студента. Запомни, бочка, нехейцы очень опасны. Поэтому ты стреляешь тупым болтом ему в живот, так, чтобы не убить, а выбить дух из него. Потом кроль накладывает оцепенение. Хватаем парня и прячем в повозке. Смотри, успех дела зависит от тебя. Выстрел должен быть точно выверен. Если покалечишь студента, то не страшно. Если убьешь или, не дай предки, промахнешься, нам не жить». «Не заводись, Кастет, я сделаю все как надо, не первый раз», — успокоил товарища бочка. «После происшедших событий я неделю не выходил из академии. Разогнал девчонок и лечил нервы. Лечил известным способом, соображая на троих. Я, Верил и Шиза. Ей, оказывается, тоже перепадало. После ухода Верила и выпитого мной вина, захмелевшая Шиза рассказывала о своих переживаниях. «Мне было так страшно, холод, темнота и голод. Я думала, что умру от голода. А малыши трясутся, плачут, плачут. Знаешь, это так страшно. Наливай». «Не переживай, девочка, прорвемся», — успокаивал я ее. «Зато будет что вспомнить в старости. Что это за жизнь у некоторых? Родился, женился и умер. Разве это жизнью назовешь? А мы с тобой знаешь кто?» «Кто?» — всхлипывая, спросила Шиза. «Джентльмены удачи, вот кто». «А тебе есть что вспомнить?» — спросила она. «Есть, конечно». «Расскажи», — попросила Шиза. Я мечтательно положил руки под голову. «Когда я в училище учился, мы к девчонкам в самоволку бегали. В общагу медтехникума. И в дождь, и в снег. Нам все было нипочем. Ударился я в воспоминания. И медички тоже оказывали нам внимание. Через окно пустят, через окно выпустят. А через окно почему? Заинтересовалась Шиза. Так на проходной вахтер сидел, отставник. Старый пень всегда патруль вызывал. Знаешь, как однажды смешно было? Славка Бутузов встречался с одной девахой, а потом бросил ее. С другой девчонкой из ее комнаты встречаться стал. Пришел в гости, а старый его заметил и патруль вызвал. Пока патрульные на второй этаж поднимались, Бутуз из окна вылез и на простыне повис. Ну, старший патруля покрутился, нет курсанта, развернулся и ушел. А бывшая подруга Бутуза из ревности взяла и окно закрыла. Тот стучит в окно, а та ему кукиш показывает. Патруль выходит и видит. Висит Славка в одних сатиновых трусах и сапогах. И как птица в окно бьется. Ему старший говорит: «Давай слезай». Тот ноги поджал и головой машет. В патруле курсанты из политического училища были. Стали прыгать, чтобы достать его. Там невысоко было, и один сапог с него сняли. Но Бутуз висит, не сдается. Старший патруля показал ему кулак, и они все ломанулись на второй этаж, простыню вытаскивать. Ко мне начал подступать сон, и я замолчал. «А дальше-то что было?» — разбудила меня Шиза. Я чувствовал ее неподдельный интерес. А дальше прибежала новая подруга Славика, открыла окно и сбросила ему форму. Славка ее подхватил и удрал, только без одного сапога. Сапог у старшего патруля остался. Прибежал он, а тут дежурный по училищу общее построение объявляет. Мы поняли сразу, по душу Бутуза пришли. Смотрим в окно, машина начальника училища въезжает. Что делать? Тут подходит старшина роты и приказывает всей роте снять правый сапог. Вот так мы на построение и вышли. 9 рот в сапогах, а мы в одном. Я театрально выдержал паузу. «А потом что было?» — не выдержала Шиза. «Стоим мы, значит, а перед строем наш генерал ходит. Следом дежурный по училищу, с сапогом в руках. Остановился он перед нашей ротой и смотрит. Потом как гаркнет. «Училище, смирно! За товарищескую выручку, за солдатскую смекалку личному составу 3-й роты 4-го курса объявляю благодарность. Молодцы, сам погибай, но товарища выручай». 3-я рота на месте, остальные направо. К торжественному маршу, дистанция 5 шагов, шагом марш. И все училище маршировало мимо нас. Я громко вздохнул, вспомнив старые денечки. И этим все закончилось? Симбиот не отставал. Нет, не закончилось. Мы до самого выпуска из училища дополнительно строевой подготовкой занимались по 4 часа в день. И в дождь, и в снег. Закончил я свое повествование. «Понимаешь, Шиза?» Сжал я кулак и потряс им в воздухе. «Надо так прожить, чтобы было что вспомнить. Единственное, что вы, мужики, помните, как по бабам бегали. Джентльмены удачи!» Фыркнула подруга. «А что не так?» Удивился я. «Дело-то молодое. Может, я таким образом след в галактике оставлю. Буду родоначальником нового генофонда на планете. Хомошизоид», — не выдержал я и захохотал. Настроение неуклонно поднималось. «Какое у тебя дело, молодое? Тебе почти 40 лет!» — возмутилась приживалка. «И что за хомошизоиды?» Я чувствовал ее искреннее удивление. «Стареет только тело, душа всегда молода», — произнес я назидательно. Бригада Кастета всю неделю пропадала на студенческой площади. «Буза! Ты вместе с графским фраером пасешь студента. Как увидите, показываете его мухе, дальше следит за Нехейцем он. Ты отпускаешь слугу и возвращаешься с повозкой. Ведем его до места, где Люда поменьше. Бочка, маг, я и вы двое в повозке. Еще раз повторю, по моей команде бочка стреляет. Кроль накладывает оцепенение. Вы хватаете и заносите студента в повозку», — давал последний инструктаж Кастет, оглядывая свою бригаду. «Теперь разошлись и ждем». «Кастет!» — к главарю подбежал запыхавшийся Буза. «Студент наконец-то нанял извозчика и поехал в порт. Муха пошел следом». «Что он в порту забыл?» — удивился маг. «Не суть важно, нам это только на руку», — ответил Кастет. «Правь в порт!» — скомандовал он. В порту их ждал запыхавшийся муха. «Он к складам пошел», — показал он рукой. «Бочка, кроль, бегом обойдите его и встречайте. Мы за ним следом», — быстро осмотревшись, скомандовал Кастет. Бригада бандитов рассыпалась, и каждый занялся своим делом. Кастет и два бандита с дубинами быстро двинулись следом за студентом, который завернул за угол склада. «Кастет, его нет, он пропал!» Бочка стоял и неверя оглядывался по сторонам. «Действительно, студента нигде не было». «Не меня ищите!» — раздался насмешливый голос у них за спиной. Бочка без промедления выстрелил и досадливо ругнулся. Маг спешно начал создавать плетение заклятия. Бочка промахнулся. У Кастета сжался комок внутри живота. Он почувствовал, что жить ему осталось очень недолго. Бывший нихейский дружинник резко с разворота махнул мечом, пытаясь достать нихейца. Но тот очень ловко увернулся и оказался рядом с ним. Двинул ему пальцами в живот и исчез. У Кастета перехватило дыхание, и он стал заваливаться на землю. В это время за спиной бандитов появилась размытая тень. Она прошлась среди бандитов, и те стали валиться один за другим. Но сначала упали их головы. Тень подошла к лежавшему Кастету, но тут раздался голос студента. «Этот мой!» Тень быстро развернулась и тоже исчезла. Все события произошли так быстро, что понять или оценить происшедшее он не успел. Потом на голову Кастета обрушился удар, и он погрузился во тьму. Я вышел утром из стен Академии и почувствовал к себе внимание нескольких субъектов. Значит, прошлым неудачным нападением дело не закончилось. За меня взялись плотно. «Ну хорошо, будем играть по моим правилам», — решил я. Два неприметных человека стояли в стороне от ворот и делали вид, что увлечены разговором. Я прошел мимо них, нанял извозчика и поехал в порт. За мной следовали пятеро в крытой повозке, и один быстро бежал бегом. Выходит, меня заказали бандитом. Кто был тем заказчиком, предстояло еще узнать. Я вышел в порту и пошел в сторону складов. Завернул за угол и телепортом запрыгнул на крышу склада. Бандиты разделились. Двое, один из них с небольшим арбалетом, побежали вокруг складов, остальные пошли за мной следом. Обойдя склад, они столкнулись нос в нос друг с другом. «Кастет! Его нет, он пропал!» — растерянно сказал бандит с арбалетом. Мне было смешно видеть их растерянные лица. Затягивать представление я не стал, поэтому прыгнул за спину их главарю, которого обозвали Кастетом. «Не меня ищите!» — обратил я на себя внимание. Уйдя от выстрела арбалета, приблизился к главарю банды, а тот с разворота пытался достать меня мечом. Удар, который отрабатывают нихейские дружинники. «Значит, беглый. Он мне нужен был живым». Его я обездвижил ударом в живот. Тут, к великому моему удивлению, среди бандитов появилось новое действующее лицо. Размытой тенью оно двигалось, срубая бандитам головы. Меня выкинуло в ускоренное восприятие. Оценка обстановки. Объект для меня угрозы не представляет. На объекте надета броня-невидимка сил специального назначения Республики Кроу, входящей в Ассамблею Объединенных Миров. Ого, и что им тут надо? Я стал очень осторожным. Оружие — молекулярный меч. Страшное оружие, разрубающее практически все. На сканере боец спецназа не отображался, его просто не было. Пересчитать характеристики объекта для уверенного обнаружения. Автоматически даю команду Шизе. Что здесь делает спецназ? Вот это был вопрос из вопросов. Но мне надо было сохранить жизнь главному, пока ходячая гильотина не лишила меня свидетеля. «Этот мой!» — быстро говорю я, оглушаю Кастета и прыгаю незнакомцу за спину. Потеряв меня из виду, рубака ушел в сторону, но было уже поздно. Шиза вычислила все параметры, по которым можно отследить невидимку. Я опять оказался у него за спиной и сказал: «Надо поговорить». Не ожидавший такого поворота событий, незнакомец отпрыгнул еще раз в сторону и помчался прочь. Мне ничего не оставалось делать, как подставить ему подножку. На всем ходу спец зацепился за мою ногу, сгруппировался, перекатился и бросился бежать. я вновь встал на его пути и выставил ногу. Не ожидавший новой подставы и намерянин, а никем другим он быть не мог, растянулся на земле. Помня о клинке, я отошел подальше. «Давай поговорим», — предложил я вновь. Невидимка сел и сказал: «Дух, моя задача — твое прикрытие». К тому времени Шиза разобралась с защитой и нарушила энергопоток в ногах и руках моего нечаянного помощника. Малыши, испытав раз голод, нажирались впрок, не брезгуя и жизненной энергией. Он упал и зашипел. Не задерживаясь, я подхватил его на плечо и потащил в повозку бандитов. «Гад, отпусти меня!» — раздался мне в ухо женский голос. «Обещаю, убивать не буду». «Потом», — ответил я. Положил бойца на пол повозки и поднял забрало шлема. На меня с ненавистью смотрела молодая девушка. Она ничего лучше не придумала, как плюнуть мне в лицо. Я увернулся и спросил: «Ты верблюдица?» «Кто?» Она была удивлена. Видно, слово «верблюд» девушке не было знакомо. «Есть такой зверь, который плюется, когда ему что-то не нравится. Подожди меня!» И я скрылся. Я ничего лучше не придумал, как открыть портал с помощью портального камня скравов и быстро закинуть в него обезглавленные трупы и головы. Пусть те, кто находится с той стороны, ломают себе голову, откуда они взялись. Справившись с этим, перетащил в повозку оставшегося в живых бандита. Уселся на место ездового и выехал за территорию порта. Удалившись на значительное расстояние, остановил повозку и залез вовнутрь. Посадил девушку на скамью и сказал: «Давай рассказывай». «Щенок, скотина неблагодарная!» — зашипела она. Я беззастенчиво рассматривал девушку и находил ее довольно привлекательной. «Ты из административного дознания?» — прервал я ее угрозы. «Нет, сволочь, освободи меня сейчас же!» Она задыхалась от возмущения. «Плавать умеешь?» — спросил я. «Умею, освобождай давай». Я вышел на берег, нашел тяжелый камень, принес его в повозку и стал привязывать к ногам девушки. «Ты что делаешь?» — девушка испуганно смотрела на меня. «Топить тебя буду», — ответил я буднично, как будто всю жизнь занимался тем, что топил людей. Кроу проняло. «Дух, не надо!» — у нее на глазах проступили слезы. «Меня отправили тебе помогать, это правда». «Тебя как зовут?» — поинтересовался я. «Верона», — автоматически ответила девушка. «Можно просто Рона». «Вот что, Рона, просто верить твоим словам я не могу. На кону моя жизнь». Я внимательно смотрел на нее, ожидая, когда она проникнется сложностью ситуации, в которую попала. Девушка, что порадовало, соображала очень быстро. «Что ты хочешь знать?» — спросила она. «Кто тебя отправил сюда?» Я смотрел на нее, как удав на жертву. «Я знаю только, что с нашим начальством связалось руководство УАД с просьбой выделить прикрытие их новому агенту в закрытом секторе». «А кто твое начальство?» — спросил я. «Руководство спецшколы пограничных сил Республики Кроу. Здесь проходит моя преддипломная практика». «Почему управление не отправило своего агента?» «Я не знаю», — девушка отвечала, не задумываясь. «Что ты знаешь обо мне?» — продолжал я давить. «Местный хуман, которому внедрили нейросети, завербовали. За тобой охотится преступный синдикат валорцев. Тебя надо охранять». «И все?» — заметил я ее заминку. «При твоей гибели постараться сохранить тело, потом его переправить из сектора». «Твой позывной?» — спросил я. «Привидение». «Смешно. Дух и привидение», — без смеха сказал я. «Как ты поддерживаешь связь?» «Через спутник. У меня есть коды доступа». «Как ты меня нашла?» Я не давал ей времени собраться с мыслями. «По маяку, который внедрен в одну из баз, изученную тобой». «Твою дивизию, Шиза, ищи закладку и поработай с ней». Я смотрел на студентку спецшколы и недоумевал. Ей не был внедрен энергокаркас для работы с магическими энергиями. «Давай подведем итоги», немного подумав, сказал я. «Студентку спецшколы направляют в закрытый сектор. Кстати, какая у тебя специализация?» «Анализ и прогнозирование», — ответила она. «Значит, студентку спецшколы, специалиста по анализу и прогнозированию, отправляют в закрытый сектор. Задача – осуществление силовой поддержки завербованному агенту из местных в целях не допустить его гибели. При невозможности сохранения жизни доставить его тушку в управление. Так? Так. Она качнула головой. Ты когда прибыла? Сегодня. И сразу пошла к академии. Там увидела тебя. Отвечала она, думая о чем-то своем. А где ты жить собиралась? Нашла бы. Неуверенно ответила Верона. Я с усмешкой посмотрел на нее. «Тебя отправляют без энергетического имплантата, в нарушение всех инструкций. Дают молекулярный клинок, по которому тебя сразу могут вычислить преступники. И кроме брони у тебя другой одежды нет. Я правильно понимаю?» Девушка согласно покачала головой. «Ты же аналитик, включай мозги», — подсказал я ей. Она посмотрела на меня. «Тебя подставляют, чтобы прикрыть другого». «Правильно», — согласился я. «Противник с твоей помощью должен думать, что я — главная фигура, а красномордый будет в это время в безопасности». Это были мои мысли. «Но это еще не все. Тобой тоже пожертвовали. Не скажешь, за что?» — спросил я. Глаза девушки округлились. «Месть!» — слушай Рона внимательно. «На меня валорцы не вышли. Скорее всего, они не знают, что я здесь». «Знают». «Информацию о тебе сознательно слили», — прервала она меня. «Уверена?» «Да, эта информация была в легенде». «Пусть знают», — согласился я, — «но не нашли. Сегодняшнее нападение бандитов — заказ обиженных местных аристократов. Кто это был, я скоро выясню», — показал я кивком на лежащего Кастета. «Нам надо действовать вместе и осторожно. В противном случае я не могу оставить тебя в живых». Мой взгляд был холоден и спокоен. «Ты готова перейти в мое подчинение?» «Я согласна», — произнесла девушка. В ментальном плане она не лгала, это было видно по ауре. Способности к анализу помогли ей принять правильное решение. «Какой срок твоей дипломной практики?» 3 месяца», — очень тихо произнесла она, потупив глаза. «Значит, в управлении мне определили срок жизни в 3 месяца». Меня покоробило. «Ты не местный», — не вопросительно, а утвердительно произнесла она. «Не местный», — не стал я скрывать. «Меня зовут Дар. Значит так, теперь ты моя служанка. Ты уж извини, но благородной дамой я тебя представить не могу. Нет у тебя здесь благородных корней». «Понимаю», — тихо ответила девушка. «Допрашиваем бандита и едем в трактир, где я тебя временно поселю. Потом отправлю в помощь своему дядьке. Чувствую, она ему скоро понадобится. Перед трактиром заедем в одно место переодеться. Вот пока и все». «Дар, тебе сколько настоящих лет?» — посмотрела мне в глаза девушка. 40. Почти», — поправился я. Я почему-то так и подумала. Приграничная зона. Космическая станция созвездия 57Т. Вейс выскочил в коридор и помчался к лифту. На полу, истекая кровью, лежали тела Отто Краса, уткнувшегося лицом в пол, и бойцы из группы силовой поддержки. «Ввести режим полная блокада», — хладнокровно приказал Вейс. На случай чрезвычайных обстоятельств у него хватало прав полностью закрыть станцию. «Шеф, с вами требует связи директор станции», — передала сообщение секретарь. «Соединяй!» — он был краток. «Блюм, ты что творишь?» — директор был сильно зол. «Вы там что, с ума в управлении все посходили? Тебе придется ответить за произвол, который ты сотворил». Он еще мог долго продолжать сотрясать воздух, распаляясь, сидя в своем кабинете. «На станции вооруженные преступники. Они атаковали мой департамент. Погибли 2 начальника директории и 11 бойцов спецвзвода. Посмотри на пол. Там лежит Отто Крас. Хельгу Брус похитили». Вейс говорил отстраненно. «Тебе нужны еще объяснения?» «Нет, Вейс, я все понял. Какая требуется помощь?» Директор был ошеломлен. «Не создавай помех, и только. Я справлюсь». Директор отключился, а Вейс связался с секретарем. «Рина, всех заместителей директории ко мне в кабинет, срочно. Вызови командира пограничного отряда. Действуй». Он развернулся и направился к другому лифту. «Господин полковник», — официально обратился Вейс к присутствующему офицеру. «Прошу вас выделить взвод охраны в мое распоряжение. Любые корабли, пытающиеся вылететь со станции, должны быть перехвачены. Все пропуска, включая правительственные, на период режима блокады отменяются. За неисполнение приказа военный трибунал. У службы безопасности станции приостанавливается действие лицензии. Начальника службы безопасности, его заместителей арестовать и доставить сюда. На всех уровнях выставить патрули. При оказании вооруженного сопротивления применять оружие на поражение. При невыполнении приказов патруля производить задержание. Выполнять. Есть выполнять. Полковник козырнул, развернулся и вышел. Штифтон, обратился Вейс к заместителю Краса. Отто погиб, теперь ты исполняешь его обязанности. Согласно плану перехвата, станция перекрыта посекторально. Но для преступников это не будет помехой. Они хорошо подготовились. Думаю, на ключевых местах у них свои люди. Главное не дать улететь кораблю. Отправь своих людей в диспетчерскую. При сопротивлении после допроса уничтожать на месте без жалости. Взять под свой контроль главный искин станции. Действуй. Абель, складывай картинку и выдавай прогноз. Время 5 минут. Вейс работал как заведенный автомат. Рина, кофе и сигареты. Лейтенант Валди Стонг в сопровождении 7 бойцов вошел в офис службы безопасности. На входе сидел вооруженный шокером охранник. «Вы куда?» – удивленно спросил он. «Начальник сейчас занят». Быстро вскочил и попытался преградить путь пограничникам. Не останавливаясь, сержант, идущий за командиром, разрядил в него шокер. Получив заряд, охранник завалился на стол и так остался лежать в неудобной позе. «Дверь закрыта, сэр», — доложил тот же сержант и выстрелом из бластера разнес замок вдребезги. «Всем лежать!» — заорал он, ворвавшись вместе с солдатами в кабинет начальника службы безопасности. Тот, бледный, пытался что-то уничтожить под столом. Рядом находились два его заместителя. «По какому праву?» — истерически закричал он, пустив в конце петуха. Ответом ему был удар ботинком боевого скафандра по голове, который отправил его в беспамятство. «Поднимите его и отправьте в АД», — приказал лейтенант. Представитель Министерства интеграции и сотрудничества Республики Валор негодовал. «Это безобразие, отключили связь, заблокировали коридоры, лифты не работают. Что здесь творится? Сообщите директору станции, что мы выражаем свой протест и будем жаловаться в Совет Содружества Ассамблеи», — капризно приказал он секретарю. «Сожалею, герсоветник, но связь не работает», — вежливо ответил секретарь. «Отправьте курьера», — не унимался советник. «Сожалею, но его не выпускают из сектора. Все выходы перекрыты, только военные патрули». «Прикажите патрульным открыть выход. У нас дипломатический иммунитет». «Мы общались с патрульными», — ответил секретарь и потрогал синяк под глазом. «Они нас не слушали. Предложили посидеть в офисе». «Это им так даром не пройдет», — потряс кулаком в воздухе советник. Джимми Любер, владелец множества шахт и перерабатывающих комплексов, мультимиллионер, в окружении охраны пытался выбраться из закрытого сектора станции. Он давно отвык от того, чтобы ему кто-то или где-то в чем-то отказывал. Поняв, что на станции происходят странные события, он прервал переговоры и решил убыть. Джимми, избалованный вседозволенностью с детства, не желал сидеть затворником в закрытом секторе захолустной станции. Его деньги давали ему доступ в самые высокие кабинеты. А сейчас секретарь вернулся с сообщением. Сектор закрыт до особого распоряжения. Непривыкший к отказам промышленник направился к патрулю. «Сержант, вы знаете, кто я такой?» — обратился он к начальнику патруля. «Предъявите документы, сэр, и я узнаю», — спокойно ответил тот. Несколько сбитый с толку Джимми Любер кивком дал команду секретарю предъявить документы. Сержант вставил карту в считыватель и внимательно прочел. «Чем могу быть полезен, сэр?» — спросил он. «Мы собираемся улететь, пока тут все не утрясется». Джимми старался быть вежливым. «Сожалею, сэр, но выход запрещен. Возвращайтесь в свой офис». Сержант вернул документы секретарю. «Сержант, вы не понимаете, стоит мне сказать одно слово, и вы будете с позором уволены. Вы хотите испортить себе жизнь до конца своих дней?» «Вы угрожаете мне, сэр?» Сержант недобро прищурил глаза. «Господин Джимми Любер предупреждает вас, офицер, о последствиях ваших шагов», — ответил секретарь магната. «Ваше право жаловаться, господа», — а сейчас вернитесь в офис». «Соедините меня с вашим начальством», — раздраженно бросил магнат. Он уже выходил из себя от разговора с тупым служакой. «Такого ничем не убедишь и ничего ему не докажешь. К сожалению, мы тоже не имеем связи. Она везде отключена. Тогда мы сами пройдем к вашему начальству. Лакрет, займись военными», — дал отмашку Любер. Свою охрану он набирал только самых лучших бойцов, поэтому не сомневался в исходе стычки. Убивать солдат никто не будет, их оглушат, и тогда он сможет выйти. Так думал он. Охрана вытащила шокеры. «К бою!» — скомандовал сержант и сходу залепил прикладом в лицо промышленника. Засверкали выстрелы из бластеров, и охрана была расстреляна в считанные секунды. Только секретарь остался стоять, испуганно глядя на трупы бойцов охраны. «Убивают!» — вдруг заверещал он высоким бабьим голосом и вмиг захлебнулся, получив удар приклада в зубы. «Докладывает седьмая группа. На восьмом уровне вооруженное нападение. Атака отбита. У противника пятеро убитых, двое раненых. Отбой!» — доложил сержант. «Сволочь, ты что наделал?» — стал подниматься Любер. «Ты мне нос сломал!» Не успокоился бедолага. Поглядел на него сержант и добавил прикладом по голове. Скоро за пленными прибыла группа АД. Хельгу схватили сильные руки и втащили в лифт. Дверь закрылась, и они поехали вниз. «Действуем быстро», — сказал один из бойцов. «Сразу расходимся в разные стороны. Камеры отключены. Хельга, заходим в дверь напротив, чуть правее лифта». «Я поняла, Клоп», — кивнула женщина. Когда двери открылись, небольшой отряд быстро растворился в глубинах жилого сектора, где проживал технический и обслуживающий персонал станции. Клоп и Хельга вошли в нужную дверь. Клоп развернулся и закрыл ее изнутри. Потом отодвинул одну панель в стене. «Заходи сюда», — сказал он. «Этого помещения ни на одной схеме нет. В комнате стояла кровать и большой холодильник, заполненный продуктами. В углу находился компактный санузел. Пока поживешь здесь. Пусть все успокоится». Он вышел, как и вошел. «Давай выкладки, Абель», — поторопил Вейс. «Брус прячут на третьем нижнем жилом уровне. В этом районе были отключены камеры слежения станции. Все техники службы безопасности связаны с бандитами». Освобождал ее Прайс Рэнди по прозвищу Клоп, заместитель начальника службы безопасности по технической части. Его одного пока не взяли. Он засветился краем на наших камерах у лифта. «Вот предполагаемый район поисков», — очертил он красным маркером круг на схеме. «Вероятнее всего, здесь есть необозначенные на схемах помещения. Можно провести сканирование, но с вероятностью 99 из 100 Хельгу тогда прикончат», — отчитался аналитик. «Молодец, я доволен». «Отрабатывай рабочие варианты. Штифтен, докладывай, что у тебя». Вейс связался с оперативником. «Задержаны и допрошены 30 человек. 8 из них — члены преступного сообщества». «Говори проще, бандиты», — прервал Вейс. «Что еще?» «Вскрыли связи, будем производить аресты». Возмущен советник Валора, обещал накатать жалобу. Промышленник Джимми Любер пытался силой прорваться через пограничников. Он помолчал. «Чего молчишь?» Вейс был хмур. «Охрану перебили, самого Джимми и его секретаря покалечили», — продолжил Штифтон. «Что, испугался сильного мира?» — усмехнулся Блюм. «Не то чтобы испугался. Как это оформить?» «Парень, не разочаровывай меня!» — голос шефа стал суровым. «Пограничникам медали за исполнение служебного долга. Джимми под арест и на суд. Материалы оформить как нападение на представителей власти во время боевых действий. Понял?» «Понял, шеф. Занимаюсь». Джимми пришел в себя в камере задержанных. Кроме него здесь было еще больше 20 человек. Рядом сидел и поскуливал его секретарь с опухшими и разбитыми в кровь губами. Он сам тоже был в крови, нос невыносимо болел. «Скоты! Они у меня уголь лопатой грести будут, я им всем тут устрою!» Джимми встал, подошел к двери и стал барабанить по ней кулаком. «Выпустите меня, я требую!» — гнусавя заорал он. Дверь открылась. В проеме стоял дюжий пограничник. «Сэр, не шумите, или к вам будут применены меры воздействия», — вежливо сообщил боец. «Да пошел ты, служака недоделанный!» прогнусавил Любер и попытался отпихнуть бойца. Удар ноги в живот отбросил миллионера в группу задержанных. Тот упал, задохнувшись от боли. Пограничник осмотрел камеру и промолвил: «Не шуметь!» Когда дверь закрылась, Джимми Любера обступили трое сидельцев. «Смотри, Мамба, а клиент не из бедных!» «Он поделиться хочет», — сделал предположение Мамба. «Ведь правда?» — спросил он и схватил Любера за сломанный нос. «А-а-а!» — закричал от боли Джимми. «Правда! Отпусти!» Скоро он остался без дорогой одежды, денег, драгоценностей и карточек, к которым открыл коды доступа. Он сидел в углу рядом с туалетом, в одежде не по размеру, и подвывал вместе с секретарем. «Докладывайте, что придумали?» Вейс был очень собран, его уверенность передавалась подчиненным, что сказывалось на результатах. «Шеф, надо отменять блокаду», — сказал Абель. «Параллельно надо начать аресты бандитов». Он слышал, как Вейс отчитал коллегу и решил не повторять его ошибок. «Аресты нужно вести волнами с небольшими перерывами. Тогда Хельгу постараются вывести, предполагая, на корабле советника Валора. Их будет поджимать время. С каждым арестом мы будем к ней все ближе и ближе. Но при этом оставим шанс выбраться со станции». «Хорошо. Штифтон, согласуйте с Абелем план», — согласился Вейс с выводами аналитика. Город Азанар, порт. Я похлопал по щекам Кастета. Он открыл глаза и недоуменно заморгал, оглядываясь по сторонам. Заметил меня и, судя по тому, как изменилось выражение его красивого лица, все вспомнил. «Зря ты, Кастет, из дружинников сбежал», — сказал я ему. «Хороший ты был боец». «Видно, не очень хороший, раз ты меня схватил», — горько усмехнулся он. Посмотрел на меня, потом на девушку в костюме спецназа и выдавил. «Пообещай легкую смерть, и я все расскажу». «Договорились», — согласился я. Информация лилась рекой. Красавчик говорил много, чтобы хоть как-то продлить свою жизнь. Как я и обещал, смерть он принял легкую. Привязав к его ногам камень, утопил его в реке. «Рона, планы немного меняются. Возвращаемся в порт, но без повозки. На третьем причале постараемся узнать, кто это такие уважаемые люди. Ты под скрытым пробираешься к ним и собираешь информацию. Я буду рядом. Потом решим, как поступить. Поняла?» «Что значит скрыт?» — спросила девушка. «Это значит под невидимостью», — ответил я на ее вопрос. Рона стала очень собранной. Я даже порадовался приобретению такого помощника. Она надвинула забрало шлема и исчезла, оставив только отметку на сканере. Рона быстро двигалась в сторону порта. Странный молодой парень, кстати, очень красивый, не к месту подумала она, легко передвигался рядом. Ей было горько, ее подставил собственный куратор. Получив отказ от близости с ней, он сделал вид, что только пошутил. Но на самом деле негодяй просто затаился. И когда нужно было послать в закрытый сектор специалиста, предложил ей, представив все как легкую прогулку в средневековом мире. На самом деле это была изощренная месть. Он сам ее снаряжал и отправлял. И как она поняла теперь, без возврата. Человек, которого она должна была защищать, сначала показался ей просто тупым. Но как можно было не видеть слежки за собой? Но это оказалось лишь видимостью. Парень очень хорошо контролировал ситуацию. Он исчез и появился вновь внезапно. А она, как дура, принялась уничтожать бандитов, желая помочь ему, и сама попалась. Верона поежилась. Когда он хотел ее утопить, от него веяло таким равнодушием, что она чуть не описалась от ужаса, который испытала, глядя в красивое лицо парня с ледяным взглядом. Она покосилась на Дара. Он следовал рядом с ней. В нем было все то, что она хотела видеть в мужчине. Сила, непреклонная решительность, уверенность, исходящая от него, окутывала и успокаивала. Поэтому она без колебаний приняла его предложение быть помощником. Такой не предаст, не бросит в беде. Откуда же он? Как попал сюда? Если даже в дознании считают его местным жителем. Возле третьего причала стоял небольшой корабль. На палубе сновали матросы. Руководил ими маг. Рона проникла незаметно на палубу и затаилась возле полотняного навеса. Под навесом сидели, спрятавшись от жары, трое магов. Они вели неспешный разговор. «Когда отплываем, мессир Вершан?» — подошел один из матросов с большой серьгой в ухе. «Погрузку мы закончили. Парни хотят горло промочить в кабаке». «Вечером, когда ставят еще один груз, капитан», — ответил молодой маг. «До 8 матросы свободны. И пусть не перебирают, как в прошлый раз, а то за кораблем на канате поплывут». «Зачем нам этот нехеец?» — недовольно спросил маг, который руководил погрузкой. «Понятно же, что его просто подставляют». «Это тебе понятно, Руди, а вот Курту непонятно», — с раздражением ответил Вершан. «Он хочет подстраховаться», — ответил второй сидящий маг. «Агента мы не нашли, одержимого тоже». «Ты хочешь быть крайним, как Рем?» — обратился он к стоящему. Тот покачал головой. «Вот и он не хочет». Рона слушала, затаив дыхание. Они вели разговор на языке Валора. Значит, это от них она должна защищать Дара. Перед ней сидели агенты преступного синдиката. Совершенно случайно им удалось выйти на след духа. Но то, что Дар и дух одно и то же лицо, они не подозревали. «Цингель, на какое время ты договорился о встрече с местными бандитами?» Вершан повернулся к третьему магу, который все это время молчал. «Сейчас вернусь, расскажу», — сказал тот, кого назвали Цингелем. Он встал, спустился в трюм и вынес что-то завернутое в тряпку. Подошел к навесу и, улыбаясь, повел вынесенным предметом по широкой дуге. Рона почувствовала, как получила разряд шокера и со стоном завалилась под ноги сидящим магом. Ее душила обида на свою глупость. Понадеялась на маскировку и попалась. Маги вскочили, не понимая, что произошло. «Цингель, что это было?» — оглядываясь, спросил Вершан. «У нас гости, и я думаю, что это конкуренты, о которых говорил Рем». Он подошел к креслам, на которых раньше сидели маги, присел. Глазам валорцев предстала фигура в маскировочном костюме. «Так это Кроу!» — пораженно сказал Вершан. «Тащите его в трюм! Вот это удача!» Рона ушла и пробралась на корабль. Она очень близко подошла к людям, сидящим под навесом. Я только покачал головой. Какая неосмотрительность! Как она собиралась выживать здесь, я просто не представлял. Скоро случилось то, что и должно было случиться. Ее засекли и обездвижили. В руках одного из магов искореняющих был шокер ближнего действия. Значит, вот кто у нас уважаемые люди. Валорцы. Под крышей борцов с темным ковеном они свили себе гнездо и вполне легально существовали на Севилле. Маги быстро подхватили тело Роны и потащили в трюм. Наверху остался только один маг. Охраны у них не было, но она им была не нужна. Пора было выручать Рону. Выход на режим ускоренного восприятия. Оценка обстановки. На корабле четверо членов синдиката, все сильные маги. Корабль окружен защитными артефактами. И сейчас корабль закрыт силовым куполом. У всех валорцев шокеры. Они под прикрытием щита, нападений не ожидают. «Шиза, что будем делать? Нам громкая войнушка не нужна». «Я с малышами организую пробой в защите. Ты проходишь и тихо решаешь проблему». «Идет!» «Соглашаюсь». Мгновение, и я проникаю сквозь защиту за спиной мага. Бью в висок и подхватываю падающее тело. Осторожно кладу на палубу. Перестарался, не жилец. Осмотрев тело, снял артефакты и забрал портативный шокер. Дальше трюм. Не выходя из ускорения, проникаю внутрь и вижу застывшие фигуры над телом Вероны. Произвожу 3 выстрела из шокера и выхожу из ускорения. 3 тела, постояв немного, оседают на пол. Мне нужен один из них, чтобы допросить. Начинаю с ближайшего, тот презрительно смотрит. На виду у остальных вонзаю кинжал ему в глаз. «А вас буду пытать», — говорю вслух и нагнетаю страх. Улыбаюсь, контакт налажен, Шиза снимает необходимую информацию. Размах деятельности валорцев меня поразил. Они как спрут опутали ячейками все миры. Сюда спецназ нужно прислать, сроту, не меньше. А демон прибыл один. Странно работают в управлении. Оставлять в живых бандитов я не собирался. Поэтому, сделав свое дело, вытер кинжал о мантию валорца. Затащил мага, лежащего на палубе, в трюм и отправил всех в портал следом за бандитами. Поднимаю Рону и малыми телепортами ухожу из порта. На берегу в кустах кладу ее на землю и провожу сканирование организма. Действие шокера напоминает действие заклинания парализации. Вливаю ей в рот зелье лечения парализации и жду, положив ее голову себе на колени. Очень скоро девушка начинает шевелиться, потом садится и обхватывает мою руку, прижимаясь к ней лицом. Слезы бегут у нее в три ручья. Тело сотрясает дрожь, она ревет, не стесняясь, выплескивая свой страх. Женщины есть женщины. Им всегда нужно успокоение в трудные минуты. Я глажу ее по голове и тихо шепчу. Все прошло, успокойся. Все плохое осталось позади. Понимаю, что ей надо снять слезами стресс. Она вытерла слезы и, всхлипывая, с жаром прижалась ко мне. Не бросай меня, пожалуйста. Я без тебя пропаду. Вот так номер. Кто кого должен охранять? Я начал посмеиваться. Ты чего смеешься? Она растерянно смотрела на меня. Я не понял, кто кого должен охранять? Со смехом сказал я. Рона тоже не смело засмеялась и ответила. Так уж получилось, что ты меня. Я сидел в задумчивости, поглаживая голову всхлипывающей девушки. Информация, которую я получил от Гера Вершана, была очень важной, и ею надо было правильно распорядиться. Немного подумав, я решил попробовать отправить через спутник шифровку для демона и выложить ему кусочек информации. Набрал код доступа на автоматическую станцию и отправил запрос на вход. Код принят. Вход в систему разрешен. Пришел мне отклик. В меню выбрал «Отправить сообщение в шифрованном виде», «Использовать код пограничных сил». Дух демону. Из достоверных источников стало известно, что в закрытом секторе действует глубоко законспирированная агентурная сеть преступного сообщества. Руководит этой сетью высокопоставленный чиновник Республики Валор, предположительно из Министерства интеграции и сотрудничества. Координатор всей сети сектора имеет позывной Фрау. Места базирования следующие. Магический орден искореняющих и темный ковен магов-отступников. Нейтральный мир, воровская гильдия «Ночной двор», нижний слой «Инферно», домен князя Цукенброка. В слое «Инферно» намечается война за передел территорий. Владыка домена в обмен на поставку нелегального оружия предоставил свою территорию для базирования и отправки грузов за пределы закрытого сектора. Цели агентов Валора следующие – вывоз магических субстанций. В последнее время ими прорабатывается вопрос вывоза тел разумных для внедрения в них чужого сознания. Местные разумные с магической матрицей проживают до 500 лет. В управлении у валорцев есть свой человек, который имеет допуск к информации об агентах, отправленных в закрытый сектор. Конец связи. Получатель – демон. Отправитель – дух. Переслать, получив подтверждение. Сообщение успешно отправлено. Использовал выход из системы. Все оказалось просто. Теперь едем переодевать Рону. Мы сели в повозку и поехали в город. Верхний слой Инферно. Стеклянная пустыня. «Рован, ты знаешь, где ближайшее гнездо крысанов?» — спросил демон. «Знаю. Если поверху, то не близко. А если разобрать завал, то прямо в гнездо и попадем». «Показывай». Граб дал команду дрону делать проход. «Будем соединять подземелья». Инженерный мех улетел расчищать проход, а он вывел на обзор карту подземных пустот со спутника и наложил на ту, что составили дроны. Действительно, до ближайшего гнезда путь, указанный Рованом, был наиболее ближайшим. Убрав изображение карт, граб поинтересовался. «Рован, а почему тут так много подземелий? Поселение вроде небольшое». «Раньше здесь протекала река, и на берегу правитель построил себе летнюю резиденцию. Вслед за ним и остальные придворные стали строить себе поместье. Потом маги, богатые купцы. У всех были обширные подвалы, общая канализация. Но здесь, в реке, был постоянный прорыв между слоями, и появлялись разные твари, которые нападали и убивали сингуров и животных. Не спрашивай, я не знаю причин прорыва», — предупредил Рован, заметив, что граб хочет задать вопрос. Правитель дал магам приказ решить эту проблему. Они ее решили, создали крысолюдов. Он помолчал. «А после войны те стали жрать нас. Почему-то прорывов с тех пор больше не было. В это время к Граппу пришло шифрованное сообщение. Странным было то, что для шифрования использовался код пограничников. Прочитав сообщение, Алиш на время выпал из реальности. Ему прислал донесение агент Дух, которого он считал давно мертвым. Этот парень из внутренних войск охраны давно заброшенной материнской планеты, куда ссылали провинившихся военных на всю жизнь, сумел выжить и стал, как оказалось, очень ценным сотрудником. Он за то время, что Граб путешествовал по верхним мирам, сделал за него всю работу. Алишу предстояло хорошо обдумать, как представить информацию в центр. Раскрыть свой источник информации – это значит подставить нужного ему человека на Севилле и уменьшить свою роль в этом деле. А демон был тщеславен. Самым правильным для него было использовать духа в темную. Все хорошо обдумав, он стал составлять донесение в управление. Дроид двое суток разбирал завал, устанавливал стены и люк. Потом взял баллон с газом и отправился травить обитателей соседнего гнезда. Все это время Алиш тренировал отряд. 4 ведьмы и 6 бойцов быстро сработались в спаянную команду. Сама жизнь в подземельях заставляла их находить верные способы коммуникации и совместной борьбы за выживаемость. А ночью, хотя какая в подземелье ночь, Граб отрабатывал обещанные листья. Еще через 2 дня вернулся дрон с детальным планом нового подземелья. Всех крысанов он потравить не мог, слишком большой была стая, но существенно сократил их поголовье. Отряд выступил на рассвете 3-го дня. Впереди шли 3 ведьмы, за ними бойцы с копьями. Замыкали Граб, Листи и дрон. Граппу нужно было посмотреть на отряд в деле и готовность сингуров к глубокому рейду. На сканере Алиш видел, как к ним подбираются первые обитатели. Крысаны шли осторожно, впереди них крался разведчик. Скоро и ведьмы обнаружили противника. Они прижались к стенам и исчезли. Разведчик, шевеля усами, прошел мимо них, не обнаружив засады. Сингуры оказались позади него и слитным ударом десантных ножей воткнули их ему в голову. Тот беззвучно повалился. Девушки подхватили убитого и затащили за спину отряда. Быстро вернулись и вновь слились со стенами. Отряд крысанов, не ожидая встречи, вышел на бойцов, которые перегородили проход, ощетинившись копьями. Яростно завизжав, они бросились в атаку. Но в них ударил разряд молний, положивший первые ряды наступающих. Потеря авангарда никак не сказалась на наступательном порыве крысанов. Они грудью бросились на копья, стремясь смять массой и силой строй защитников. На копьях повисли тушки дергающихся тварей. 3 демонов слитно сделали шаг назад и сдернули повисших крысанов. Потом одновременно шагнули вперед и ударили молниями. Следующую группу мутантов повалило на пол. Ведьмы напали на противника с тыла, орудуя зачарованными мечами. Первыми пали пастухи в колпаках. Они без своего дара были бессильны. Потом Листи ударила заклинанием праха по оставшимся солдатам, выкосив больше половины. А ведьмы нанесли слаженный удар оцепенением по площади. Потом бросились в атаку. Длиннорукие сингурки, работая клинками, выкосили всех крысанов, замерших перед строем. Все в чужой в крови, но со счастливыми лицами они подошли к основному отряду. 21 тварь убитая, надзирающий. «В этом крыле их больше нет», — сказала самая бойкая. Алиш и сам видел, что здесь на бой собрались остатки крысолюдов, выжившие в этой части подземелья. «Хорошо, Сурна», — ответил он ведьме. «Но это только начало. Двигаемся дальше. Листик, заряди копья». Отряд, хоть и усталый, без потерь и раненых, двинулся дальше. До вечера они очистили половину нового подземелья. Как это ни странно, твари оказались очень живучими, и многие сумели каким-то образом спрятаться от газовых атак. Чем дальше продвигался отряд, тем упорнее было сопротивление. Твари бросались волнами, не жалея своей жизни, яростно кусая копья, визжа, умирая, все равно пытались достать копейщиков. Несколько раз ведьмы применяли шокеры, когда заканчивался магический резерв. От головы до ног, залитые слипшейся кровью, они резали крысолюдов без малейшей жалости. На привале дрон возвел стены, отгородив их от остального подземелья во время отдыха. Измученные бойцы повалились без сил. Граб был доволен. Его сингуры учились быстро, умело перестраивались в ходе боя, подсознательно выбирая, что и когда надо было делать. Слаженность всей группы росла от боя к бою и стала почти идеальной. Все сильно устали, перекусили сухим пайком и уснули мгновенно. Утром они вышли из укрытия. В большом подвале их ждали. Впереди стоял жирный король. Он сделал шаг вперед и склонился перед отрядом. «Хозяин, не убивай. Мы будем служить тебе рабами», — проскрипел он. «Верить им, себя не уважать», — подумал Алиш и посмотрел на сингуров. «Только смерть!» — Листик сузила глаза. «Тогда в атаку!» — приказал демон. Молнии били в гущу тварей, алхимические бомбы рвали их в клочья. Атаки обезумевших крысанов останавливали оцепенением. Девы рубили мечами без устали. Через полчаса боя гнездо перестало существовать. Брони бойцов были помяты, некоторые имели неглубокие раны. Все в липкой крови, безумно уставшие, но победившие, они готовы были идти и биться опять и опять. «Мы уходим», — сказал Алиш. «Теперь работа для Рована». «Город Азанар». Мы сели в повозку и поехали в город. В обычной лавке я купил девушке несколько простых платьев и ботиночки по ее размеру. Спасибо Шизе, которая помогла подобрать все по размерам. «Переодевайся». Я подал ей пакеты и сел на место кучера. «Я готова». Девушка выскочила из повозки и покрутилась передо мной, взяв пальцами бока платья. Мне оставалось только вздохнуть. Выглядела она никак не служанкой. Ухоженная, без мозолей на руках, с открытым взглядом и гордой осанкой, не привыкшая кланяться. «Залезай внутрь, будем думать», — покачал я головой и отвернулся. «Ты чего? Я тебе в платье не нравлюсь?» Рона даже обиделась. «Ты когда-нибудь служанок видела?» — спросил я. Она почесала пальчиком щечку. «Нет». «Садись, поехали». В трактире меня ждал сюрприз. Приехал овар и, что-то обсуждая, сидел рядом с Увидусом. Он увидел меня, заулыбался во весь рот и крепко обнял. «Дар, как я соскучился!» Не отпуская, шепотом в ухо спросил. «А это кто?» «Моя служанка». Он отстранился, а я честно смотрел ему в глаза. «Познакомься, ее зовут Верона». Девушка стояла, сложив руки впереди, с пунцовыми от смущения щеками, потупив глазки. «Верона, познакомься, это мой дядька Овар, он мой воспитатель. А это уважаемый Рен Увидус, хозяин замечательного трактира». Девушка присела и, не поднимая глаз, сказала. «Очень приятно». Увидус завозился и закряхтел. «Служанка, значит?» — переспросил дядька. «И где ты нашел такую служанку?» — выделил он слово «такую». «В порту, Овар, я нашел ее в порту». Мой ответ был настолько двусмысленным, потому что там можно найти только проститутку, что Овар и Увидус еще раз внимательно на нее посмотрели. «И не скажешь, глядя на нее», — удивился дядька. «Это не то, о чем ты подумал», — поправил я его. «Она не по этой части». «Хоть это радует. Вы садитесь, девушка», — наконец предложил он. Подождав, когда Рона усядется, он тоже присел и спросил. «А что вы делали в порту?» «Я только сегодня прибыла в город, и в порту встретила Дара. На него напали бандиты». Я закатил глаза. «Боже, и это агент из спецшколы!» Овар оживился. «Да что вы говорите? А что было потом?» «Она их всех убила», — не дал я ей ответить. В дядьке проснулся контрразведчик, но я остановил его. «Потом, Овар, все потом». Рядом сидел Увидус и грел уши. «Мне неинтересно», — сказал он и отвернулся. «Как же неинтересно ему», — подумал я про себя. Неожиданно в комнату вбежала племянница Увидуса. Увидела меня и радостно закричала. «Дар, привет, я так тебя давно не видела!» Потом рассмотрела, что за столом сидим не только я и Овар. Она остановилась и с растерянностью стала рассматривать Рону. В ее глазах появилась обида. Лана ревниво оглядела девушку, опознав в ней соперницу. Рона тоже уперла взгляд в Лану. Потом посмотрела на меня и отвернулась. Ох уж эти женщины. Понапридумывают себе всего, а мужчина потом виноват в ее глазах. Как негодяй, разрушивший хрустальный замок мечты. Чтобы как-то разрядить обстановку, я попросил. «Лана, можно нам что-нибудь перекусить?» Ничего не говоря, она вышла и вернулась с подносом. С грохотом расставила тарелки и напоследок обожгла Рону и меня злым взглядом. «Повар, заберешь Рону с собой», — прихлебывая суп, сказал я. «А что она умеет делать?» — спросил он. «Убивать, как и ты, скрываться, анализировать, делать выводы». «И это служанка?» Дядька вытаращил на меня глаза. «Ты хоть знаешь, кто она? Откуда?» Он стал сильно нервничать. «Представь себе, знаю. Доверяй ей, как мне. Научи ее, как жить в образе серого стража, будучи служанкой в доме. Скоро к вам могут прийти гости. Найми охрану, вот деньги». Я выложил на стол мешок с золотыми. «Организуй секреты и охранение. Советуйся с Роной». «Что случилось?» Овар стал очень серьезным. Перешел дорогу влиятельным господам. «На меня сделали заказ гильдии, но к тебе, наверное, придет представитель префекта. Потом уже бандиты». «Я понял. Сколько тут денег?» Он показал на мешок. «Пара сотен золотых». «Три десятка найму. Думаю, хватит». «Нужен маг», — неожиданно высказалась девушка. «И амулеты». Овар посмотрел на Рону с уважением. «Маг стоит дорого». Я достал из сумки кольца и амулеты бандитов. То, что забрал у валорцев, попридержал. «Рен Увидус, есть разговор», — позвал я дворфа. Увидус степенно подошел и сел. «Чем могу быть полезен?» «Вы продали мои артефакты». «Половину». Он немного сконфузился. «Вот и хорошо. Отдайте деньги Овару», — сказал я. Он поднялся недовольно. «Сейчас!» «Подождите, я звал вас не только за этим». Он вновь грузно опустился на скамью. «Что по лаборатории?» — спросил я. «Вот адрес, договаривайся сам. Что еще?» «Нам нужны три десятка наемников уже завтра. И маг». «На какой срок и какая задача?» Дворф был конкретен. «Пока на три трика с возможностью продления», — подумав немного, вступил в разговор Овар. «Задача — охрана поместья и постоялого двора». «Мои 5%, — сказал Увидус и искоса посмотрел на меня. «Договорились», — согласился я. «Еще приготовьте купальню для Вероны». «Для вашей служанки?» — не мог не спросить, уходя ехидный дворф. Я, скривившись, посмотрел в его широкую спину. «Рона, учись у Овара всему беспрекословно», — наставлял я девушку. «Дядька, заберешь повозку, на которой мы приехали». Я дал последнее указание. Наступил уже поздний вечер, и пора было возвращаться в академию.